Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем работу нашего цикла «Историк за верстаком», который работает уже с сентября прошлого года, и в фокусе внимания которого является внутренняя кухня, методы работы историка и то, что историк думает. Иногда о том, чем он занимается, и о происходящем вокруг и в прошлом. И, конечно же, проблемы академической среды, проблемы вузовской среды, проблемы корпорации историков. Это если считать, что она есть, а если считать, что ее нет, думать о том, нужна ли она и что нужно сделать. Конечно же, вопросы исторической политики, которые в последние годы актуализируются и все сильнее и сильнее вторгаются в нашу профессиональную деятельность. Я полагаю, что это достает вполне и вас, занимающихся Древней Русью. Я вам представляю сегодня известного российского историка Игоря Данилевского, специалиста по Древней Руси. И первый вопрос, который я хочу задать, вопрос уже традиционный для нашего цикла. Как и почему вы вступили на стезю историка? Или его можно переформулировать, как вы докатились до жизни такой? Нет, надо нажать. Ну, во-первых, добрый вечер, дорогие друзья. Докатился до такой жизни. Я долго катился к ней. Вот. Началось все очень рано, я бы сказал. Первым толчком стало, вы будете смеяться, увлечение футболом 4 года. Дело в том, что в детском саду мы копали ямки, которые обозначали ворота, и я там нашел какую-то маленькую фигурку. Я был страшно доволен, значит, рассказал об этом маме. Она была мудрая женщина и потащила меня сразу в краеведческий музей. Рассказала, что такое археология, ну и все. Жизнь, можно сказать, кончилась. Или началась. Потому что потом было много увлечений всяких, это и биология была, это и астрономия была. Вот. Но как-то так интересно было заниматься историей, но я по дурости своей думал, что уже, ну, в принципе, все ясно, ну, просто пересказывать и все. Вот. И потом, конечно, был очень сильный толчок, когда я после 9 класса первый раз поехал в археологическую экспедицию, где мне сразу показали, что это такое. Потому что у меня был мудрый учитель. Вот. И я занялся археологией, 10 лет занимался археологией. Но потом меня переманил к себе Александр Павлович Бронштейн, замечательный историк с очень непростой судьбой, который волею судеб, он москвич сам, оказался в Ростове. Это был один из любимых учеников академика Тихомирова. Блестящий специалист, который, собственно говоря, и показал, что такое история. Ну и вот тогда я уже занялся источниковедением и начал заниматься историей нормально. Не просто там книжки читать и рассказывать всякие свои выдумки, а пытаться найти какую-то более-менее твердую почву под ногами. Но этим и пытаюсь заниматься до сих пор. Отчасти вы предварили мой вопрос, почему история Древней Руси, почему так далеко? Хотя, конечно, археология отчасти объясняет. Да, ну, археология давала еще... Один большой плюс – это то, что она в меньшей степени, конечно, была идеологизирована, потому что никаких особых, так сказать, исторических построений не делали, а занимались своим вот таким материалом. А когда я занялся источниковедением, ну, источниковеды, они вообще всеядные товарищи. Вот. Я думал, какие-то сюжеты отрабатывал древнерусские, какие-то по 18 веку, по 17 веку. И тут был толчок дан еще одним замечательным историком, Валентином Лавренчем Яниным, который прочитал первый вариант диссертации и сказал, что надо это все обработать на каком-то материале, скажем, на повести временных лет. Хотя другой историк замечательный, Вадим Иванович Корецкий, мне сказал, не берите повесть, там мамонты, они вас затопчут. Вот, но вот это как раз было толчком к тому, что я подумал, не дам себя затоптать. Вот, и занялся повестью временных лет, но отсюда уже и Древняя Русь. И, собственно говоря, повестью так до сих пор и занимаюсь в основном. Это ну, то, что я чуть-чуть лучше знаю, чем другое. Но Древняя Русь еще привлекала, конечно, тем, что тоже она в меньшей степени, как мне казалось, тогда была идеологизирована. Хотя сейчас я понимаю, насколько она была идеологизирована. Вот. И мало того, я не предполагал, что стану очень востребованным историком сейчас, вот, в последние, скажем, десятилетия. Когда вдруг казалось, что это настолько важный вопрос, что там встреча с президентом происходит, там 10 древников, или бурно обсуждается вопрос о том, как трактовать тот или другой сюжет, и вот заваливают просто какими-то звонками радио, телевидение, то там по поводу Владимира, то по поводу крещения, то по поводу, значит, Киевской Руси, по поводу Киева и так далее, и так далее, и так далее. Действительно оказались очень острые вопросы. Я не тоже удалось, не собираюсь... Не удалось. В советское время скрылись, постсоветское достали. Да, постсоветское настало, да. И я никогда не думал, что действительно это окажется таким востребованным материалом и настолько острыми вопросами. Ну, мы поговорим отдельно, да. Мы поговорим в конце нашего разговора, потому что эта тема крайне важна. Скажите, пожалуйста, испытывали ли вы когда-нибудь разочарование в выбранном пути, как с одной, или как историка в целом, или выбранного пути своих специализаций? Или, по крайней мере, сейчас вы бы уточнили, скажем, направление своей работы, проблематику, вот оглядываясь на прошлое? Скорректировали бы что-нибудь? Да, думаю, нет. Я разочарования никогда не испытывал. Это всегда было невероятно интересно. Чем дальше, тем интереснее, интереснее, интереснее. Опаснее, опаснее, опаснее, страньше, страньше и страньше, как говорила Алиса. Нет, это действительно так. Нет, не испытывал разочарования. Я изменил, в принципе, направление своей деятельности. Где-то это, значит, было уже, я сейчас точно могу сказать, 15 лет... Какой 15? Плохо считаю. Это 90... для гуманитария нормально. Да. Значит, это 25 лет назад, потому что я занимался исторической хронологией. Совершенно такой нейтральный сюжет. Но случайно выскочил на тему, которая вдруг мне показалась интересной и необычной. И этой темой я продолжаю заниматься до сих пор. Это такая повторяющаяся информация в источниках. Цитаты, косвенные цитаты. И это дает совершенно другой поворот вообще в восприятии исторических каких-то событий, процессов, источников. И это хорошо. Нет, это развивается, продолжается, двигается дальше. Вот для меня удивительно, как вас отпустила археология, потому что, пожалуй, я других таких примеров и не знаю. Потому что археология – это очень такая специфическое направление для историка, и она очень такая, держит людей в своих объектах. Очень крепко. Очень крепко. Вы что копали? Какие города? Городища? Ну, извините. Сначала это был верхний палеолит. Ой. Потом это был неолит. Да, Древняя Русь это был неолит. Да, ни в коем случае. Это вот неолит, это то, что меня интересовало. Вот. А такой отход, ну, он был связан с одной стороны, с интересом, потому что на четвертом курсе я написал доклад на спецсеминаре у своего руководителя. К нему добровольно пришли 3 человека. Всех остальных привели просто за руку насильно. Девочки начали плакать, когда ушел декан, который сказал, что они будут вот в этом спецсеминаре. Я Александру Павловичу сказал, кто не хочет, пусть уходит. Спецсеминары по? Источниковедению. А, источниковедение. Да. Нас осталось, по-моему, человек 5. Я взял себе тему «Формальная логика и историческое исследование». Меня это интересовало, потому что мы должны были сдавать формальную логику. А я хотел убить сразу 2 зайцев. Вот. А приятель, которого я привел, уговорил его, он взял проблемы датировки исторических фактов и потом 2 года не мог получить зачет. Потом он пришел ко мне и сказал, вот сам пиши, ты вот меня привел, я здесь стипендию не получаю. Я написал ему доклад. Доклад был зачтен, и, видимо, Александр Павлович это понял, потому что когда Значит, я пришел к нему проситься писать дипломную работу, мне действительно было интересно писать у него. Он сказал, что нет. Он сказал, ладно, там через полтора часа бесед, уговоров, ну не я уговаривал, правда. Вот. А его друг, тоже профессор, который у нас вел занятия, очень интересный, Юзеф Иосифович Сера, который занимался революцией 1905 года. Меня все звали на историю КПСС, но вот это меня совсем как-то не вдохновляло, честно говоря. Хотя там были хорошие преподаватели, которые нам рассказывали очень многие вещи интересные. Это в каком вузе были хорошие преподаватели по истории КПСС? Просветите нас. Ростовский государственный университет. Там были такие товарищи, которые могли очень так резко сказать, даже научный коммунизм могли преподавать так, что сказать там, общество, которое выпускает лезвие «Спутник», не может построить коммунизм. Вот это было сильно. Согласен. Да. Я помню эти лезвия по 25 да. копеек. Да, это замечательно. Уходил совершенно. Глубоко обиженный на жизнь, да. Порезанный весь. Вот. И Александр Павлович меня когда взял, он сказал, хорошо, тогда берите тему, она вам знакома уже. По датировке исторических фактов. Ну, я ее и взял. Вот. И я еще продолжал ездить в экспедиции. Я, собственно говоря, до сих пор поддерживаю отношения такие самые теплые со своим учителем, с Владимиром Яковлевичем Кияшко. У меня много друзей-археологов. Но в экспедиции я перестал ездить после 80-го года. Ну, там несколько изменилась ситуация у меня, и произошло несколько таких тяжелых событий. Там друзья ушли. Их жизни, и, в общем, как-то так не получилось. И все. После этого я интересуюсь археологией, но уже в экспедиции не езжу. А занялся страшно нудной работой. Источниковедение. Мне это казалось вообще смертельным номером. Потом я понял, что это не так. Или не совсем так. Потому что потом у меня было с чем сравнивать. 8 лет в министерстве работать. Это... Тут и источниковедение покажется раем. Необходимой такой школы жизни, да? Да, да. Такая чиновничья жизнь. А как вас занесло в чиновники, простите? Переехал в Москву, искал работу. Ну, с работой было тяжело. А нас как раз перед этим факультет исторический Ростовского пединститута проверяло министерство на коллегию. И инспектор-методист, который приехал во главе этой комиссии, я как замдекана его, значит, знакомил с документами, водил. И когда прошла коллегия, она прошла очень успешно, я пошел к нему и говорю, можно ли как-то устроиться в один из вузов московских, педагогических. Он сказал, посмотрим, заполняй листок по учету кадров. Я его заполнил. Через 2 недели мне позвонили и сказали, так, 10 марта вы должны быть на коллегии министерства. Я говорю, зачем? Вас берут в аппарат. Ну, все уже. Чиновник использовал ситуацию в корыстных целях, да, для укрепления аппарата. Ну и вот так там и остался. Что дала вам работа? В министерстве? В министерстве образования, да? Просвещение Российской Федерации, РСФСР. Довольно много. Ну, во-первых, это дало знакомство с огромным количеством людей. Благодаря этому я познакомился, наконец, с Владимиром Борисовичем Кобриным. Потому что до этого нас никак не могли познакомить, а тут я уже пришел к проверяющей. Он хотел и не хотел, вынужден был знакомиться со мной. Вот. Я познакомился с вузами, причем с вузами не только московскими, не столько московскими, сколько с вузами региональными. У меня была Западная Сибирь. И это дало очень много, потому что я увидел такие вузы, которые, ну это рассказывать сейчас люди не верят. Там, скажем, Ишимский пединститут, где в бараке жили преподаватели. Это, значит, было общежитие преподавательское, разделенное занавесками. А я поехал туда разбирать жалобы на то, что один из доцентов не хочет по графику вносить парашу. Это совсем было не смешно, вы знаете. Это просто был кошмар. Вот. Или там, скажем, Горно-Алтайский пединститут, куда назначили нового ректора. Мы знакомы были с ним довольно хорошо. Он из Бийска был проректором. Он приехал через неделю, привез вот такую пачку фотографий. Я, говорит, хочу показать министру, я за это не хочу отвечать. Двухэтажный сруб, где был пединститут. Ну, Горно-Алтайск – это 30 тысяч населения. Значит, шорная фабрика, тюлевая фабрика и пединститут. Все. И он говорит, я пнул ногой нижний венец этого сруба, он влетел вовнутрь. Это, говорит, все рухнет, а не отвечать. Вот. Я видел Алтайский край, 1500 километров с конца в конец. Я видел на Сибирскую область. 11 часов электричкой мы ехали, значит, до места распределения выпускников. Ну, в общем, рамках одной области 11 часов электричкой? Да, Чистоозерный район. Вот, там работала девочка, она работала там 5 лет. Местное население просто боготворило ее. Они корову содержали, там огород ввели за нее. Я спрашиваю, ну вы собираетесь здесь оставаться? Она так села, наклонила голову, у нее начали капать слезы с носа. Она говорит, если здесь остаться, это значит личной жизни конец. Все пьют, никакого общения нет. Провожали ее в Новосибирск через год всем этим селом, вот, потому что это такая отдушина была для всех, видимо. Вот, так что очень много посмотрел. Посмотрел, что такое чиновники. Это дало возможность потом, поскольку я поднимался по чиновничьей лестнице, я, в общем, дошел до того, что мне предложили написать заявление, стать первым заместителем начальника главка, главного управления высших средних педагогических учебных заведений. Я категорически отказался, значит, там мне объясняли, как я не прав на разных уровнях. Вот. Но последние годы я, как заместитель начальника отдела, курировал московские вузы. А московские вузы – это непосредственно был выход на ЦК. И пришлось поработать и с товарищами из ЦК, из МК КПСС. Это потрясающий был опыт. И это, в общем-то, сняло, знаете, все такие внешние напряжения в общении с людьми сверху. Потому что, ну, я увидел, что это за люди, и, в общем, понял, что, ну, с ними можно разговаривать по-разному. Скажем, начало моего общения с аппаратом ЦК КПСС, отделом науки учебных заведений, это через полчаса после того, как я получил новое назначение, был звонок по телефону, и человек начал орать на меня, причем так, используя крепкие выражения, что я как куратор должен знать, что происходит у меня в вузе. Я где-то минуты три слушал, потом я в том же духе ответил ему, что он как куратор должен знать, что я только принимаю документы. Там наступила пауза, потом он сказал, через полчаса я вас жду в 6-м подъезде. Это как раз отдел науки учебных заведений. Я пошел, понимая, что жизнь моя кончилась. Вот. Я пришел туда, поднялся, смотрю, на кабинете действительно его фамилия, значит, постучал, там два стола стояло. Один явно было, что человек вышел, а второй, значит, сидел, писал. Я говорю, вот товарищу такому-то. Тот говорит, подождите, он вышел, сядьте пока. Я сел, он, не отрываясь от бумаг, вдруг так спрашивает, это вы на него так наорали по телефону? Я говорю, я. Он говорит, правильно сделали. Я понял, что у них чудные отношения. Вот. Но после этого разговор был вполне нормальный, совершенно спокойный. Вот. То есть это дало много. Это общение с людьми, знаете, на разных уровнях, начиная от студентов и кончая вот, там, вторым секретарем МК КПСС, секторями обкомов, горкомов, жалобы, которые на меня писали там в Минюст Союза, в Минюст России, в МГК КПСС, в МК КПСС. Ну, то есть... КГБ не писали? Не знаю. Вот они как-то мне никак не засветились. Не знаю, может, и писали. Но я стал спокойнее относиться, в общем, ко всем прочим таким неприятностям формальным. В общем, это хорошая была закалка. Так, мозоли набил. Ну, по вашей невозмутимости в самых разных ситуациях, пожалуй, это и ощущается. Спасибо. Вопрос к вам. Мы возвращаемся, то, с чего начали разговор, к Древней Руси. И вопрос у меня о том, с чем связана вот такая странность в обозначении этого периода. С одной стороны, Древнюю Русью в одном случае считают Киевскую Русь непосредственно с 9 по 12 век, да? А в другом веке, в другом случае доводит аж до конца 17 века. То есть понятно, что есть узкий термин, широкий термин, да, большой 18 век чуть-чуть забирает из конца 17 и чуть-чуть сдергивает из начала 19-го. Но не 5 же веков. Хороший вопрос. Его довольно часто задают, вернее, даже не столько задают, сколько приходится объяснять, что это разные термины. Потому что есть Древняя Русь большой буквы, как древнерусское государство, а есть Древняя Русь маленькой буквы. Вот это до конца 17 века. Ну, что касается Древней Руси заглавной буквы, тут понятно, потому что это условный термин. Себя они так не называли. Хотя вот Петр Петрович Толочка на меня, замечательная история, которая обиделся и в интервью писал, и мы с ним так в частных беседах говорили, он говорит, ну что ты говоришь, что вот не было такого государства. Да любого там спроси, они знали. Я говорю, ну, во-первых, они знали, что есть слово «государство», во-вторых, они знали, что это древнерусское государство, так же, как мы не знаем, что сейчас Древнероссийская Федерация. Пройдет 1000 лет, там посмотрим. Условный термин, который используется в качестве синонима к таким тоже условным терминам, как Киевская Русь, Древняя Русь, древнерусское государство. Это до второй четверти XII века, когда это государство, такое очень эфемерное образование, но распадается на самостоятельное уже государство, хотя там правят родственники, они выясняют отношения между собой. Вот, но это несколько уже иная картинка, то есть нет такого центра, который объединяет и в который платят дань. Но дальше все веселее, потому что используют такие термины, как средневековая Русь. Термин не совсем удачный, против него выступали прежде всего медиевисты-западники. Они говорят, понятно, что средние века – это века между античностью и новым временем, а у вас между чем и чем. Русское средневековье. Ну, появляется такой термин, он там аккуратнее просто начинают говорить, там, скажем, о том, что ну, где-то с конца 15 века можно говорить о каких-то явлениях, которые аналогичны средневековью Западной Европы, хотя тут вопрос очень сложный, я сейчас объясню почему. Феодальная Русь. Ну, сейчас от термина феодализм отказываются даже медиевисты-западники. А уж по отношению к Руси тут вообще плохо, потому что это предполагает определенную систему юридических отношений, именно юридических отношений, и передачу земли на определенных условиях. У нас таких отношений не было, но в какой-то степени вот эта вот поместная система, она сопоставляется, но там другие совершенно отношения. И это не юридические отношения, это отношения личной зависимости. Вот. Так что термин этот, который использовался активно в советское время, ну понятно, потому что была марксистская эта пятичленка, как говорил Мераб Мамардашвили, марксистская пятичленка – это полный идиотизм, но зато очень удобный инструмент, при помощи которого можно впихнуть историю в полуатрофировавшийся мозг человека, отучившегося думать. Действительно, схема очень удобная, вот учителя не дадут соврать, утрата очень тяжелая в методическом плане, потому что теперь надо как-то это определять, как-то с чем-то сопоставлять, а это уже трудно делать. Но в истории есть еще одна такая загвоздка, с которой ее даже упоминать не хотят. Я несколько раз говорил об этом, но это трудно сделать. У нас все время говорят о аналогичных явлениях в Западной Европе, на Востоке, на Руси. Биологи, они более тонкие люди, у них есть два термина. Есть аналогичные явления, а есть гомологичные явления. Вот разница между аналогией и гомологией принципиальная. Аналогия внешне напоминает то же самое, но имеет разное происхождение. Ну вот, скажем, крыло птицы, крыло стрекозы. Функции одинаковые, происхождение абсолютно разное. Хотя внешне могут напоминать. Они машут там, да. Есть явления гомологичные. Они имеют общее происхождение, но выполняют потом разные функции. Рука человека и крыло птицы имеют одно и то же происхождение. Или там плавник у кита. Это гомологичные явления. Но они совершенно разные функции выполняют. В истории то же самое. Есть вещи, которые напоминают друг друга, но они имеют разное происхождение, хотя выполняют очень близкие функции. А есть явления, которые имеют общий корень, но выполняют разные функции потом. И вот это вот проблема, которая практически даже не ставится пока в истории, а проблема очень серьезная, потому что это даст одно из оснований для сопоставления явлений, скажем, там, в истории разных народов, разных обществ. Потому что, ну, ясно было, что не работает вот эта вот модель европоцентричная, которую создает Маркс, да? В Америке не срабатывает, в Африке не срабатывает, в Австралии не срабатывает, в народности Крайнего Севера не срабатывает. Они по-другому развиваются, не то, что не развиваются, они развиваются, но совершенно по-другому. А как это поймать, ну, тут нужны очень серьезные исследования, и теоретические, конкретные, исторические, это компаративный анализ должен быть на каком-то другом уровне, это довольно сложная вещь. Поэтому условно называют вот этот период до 17 века, ну, Древняя Русь, это до Новой Руси, до Российской империи, когда уже это сопоставимо с тем, что происходит в Западной Европе, довольно своеобразное такое развитие, которое впитывает в себя массу всяких превходящих моментов, потому что, ну, один из таких моментов, о котором не любят говорить, это то, что, в общем-то, северо-восточная и северо-западная Русь на протяжении практически четверти тысячелетия входила в состав другого государства. Великая Монгольская империя или там Улус-Аджучи. А поскольку входило, то там и законы действовали те же самые. А законы у монголов были достаточно жесткие, но им подчинялись все. Ну, у нас подчинялись, поскольку там следили за ними, а когда не следили, то не подчинялись. Как это у нас и водится. Вот. Величие русских традиций. Да, да. Но это, знаете, испокон веку. Западных территорий, там Смоленская область, да, это несколько другие традиции, потому что Смоленск довольно долго входит в состав там, Великого княжества Литовского. А Великое княжество Литовское – это не наше государство, так же, как и Монгольская империя – не наше государство. Вообще это все наша история. Это наша история настолько же, насколько история Киевской Руси – наша история. Потому что, ну, это разное государство, это разные образования, разные политические образования. Мы себя считаем, наверное, наследниками определенных культурных традиций. Ну вот, чьими мы наследниками считаем себя, теми мы и являемся. Нет. И Равая бы с этим согласилась бы, да. Да, да. Только она не знает, какие традиции были. Ну, если ей рассказать, это было бы печально, я думаю, для нее. Это было бы печально и для вас, и для всех нас. Ну, естественно, потому что да. Это все попало бы немедленно под запрет. Да. Конечно, конечно, конечно. И я не могу задать, не могу не задать вопрос, соответственно, о вот этих, о вашем отношении к появившимся достаточно давно, но все более популярными взглядами на то, что Русь и, соответственно, государство татарское, в которое она вошла, является единым государством. Ну, конечно, является. Конечно, является. Конечно, является, потому что, ну, вошли в состав этого государства, подчинялись его законам. Как мы считаем там то или другое племенное объединение, скажем так, условно, да, когда оно входит в состав древнерусского государства? С какого момента? С того момента, когда оно начинает платить дань. Дань платили? Платили. Источником власти кто был? Хан. То есть князь получал официально документ о том, что он является представителем определенной структуры власти. В военных походах участвовали? Участвовали. Причем участвовали сразу практически после нашествия. И, собственно говоря, последняя волна нашествия, там уже были отряды древнерусских воинов. А потом участвовали и в набегах там, на Северный Кавказ, и на Венгрию. То есть участвовали. Участвовали. Что еще из того, что, так сказать, не попадает под понятие, что вошли в состав государства. Законам подчинялись? Подчинялись. Хотя не всегда понимали, что это такое. Вот те, кто знают историю там, Древней Руси, помнят, что в 1256 году монголы решили провести перепись населения, что вызвало целую серию восстаний, причем восстания, которые продолжались по полтора года. Они охватили северо-восточную Русь и северо-западную Русь. Вопрос, а зачем проводили перепись? Для Дании. Значит, это наши домыслы, то есть мы пытаемся уловить логику этого. Есть источники. Одним из таких источников, очень важных, является такая книга летописи или сборник летописи Рашида Дина. Был такой второй визирь у тевриских ильханов, который написал историю монголов. По документальным источникам. У него было длинное имя Рашид ад-Дин Фазлаллах ибн Абу аль-Хайр Хамадани. Он вообще был врачом по образованию, но провел успешную финансовую реформу. И он пишет, да, и он пишет, что Менгу хан, то есть двоюродный брат Батыя, которого Батый, собственно говоря, посадил на престол, издал указ. Этот указ он, если не цитирует, то очень точно воспроизводят, но, судя по всему, цитируют, потому что там масса всяких подробностей. Для пресечения злоупотреблений во время сбора дани провести перепись населения, в которую не включать детей, стариков, инвалидов, представителей всех конфессий, которые есть на территории Великой Монгольской империи, то есть конфуцианцы, буддисты, православные, католики, там перечисляются должности, которые не подлежат переписи. Брать налог с богатых 1/10, с бедных не брать ничего. Недоимки ни в коем случае не взимать. Нормально, да? Прогрессивный налог. Потрясающие совершенно вещи, понимаете? Ну, ясное дело, у нас не совсем разобрали, что это за перепись, зачем ее проводят, да? Да, ну разобрались, я думаю, прежде всего потом князья, которые получат это право. Но они получат это тоже по реформе. Потому что была реформа еще, ну реформа это довольно сильно сказано, реформа хана Узбека, который для того, чтобы убрать соперников и подчинить все центральные структуры, он вырезал 20 чингизидов, а управление улусами передал местной администрации. Представителя местной администрации. Он передает наследственное владение управления, это значит все 20 улусов. Среди этих улусов, правда, не упоминается Русь, но по определению она, так сказать, входит в состав этого числа и тут же получает ярлык на великое княжение Михаил Тверской с правом сбора дани. А потом Юрий Данилович. Вот. А воспользуется этим в полной мере, конечно, Иван Данилович Калита, с которого и начинают отчет русские князья своего дословно. Они не считают от Рюрика, они все калитичи. Они наследственные владетели этой земли. И был официальный документ, который, видимо, это все дело закрепил. Так что подчинялись этим законам и жили в этом государстве. Мало того, у меня вообще такое впечатление, хотя я не знаю, это надо доказывать, смотреть. Но вот можно я совершенно такую завиральную идею выскажу. Ведь если мы с вами посмотрим, вот 1480 год, да, Иван III сражается против Ахмата. Свержение ига, так называемое, да, стояние на реке Угре. Кто сражается плечом к плечу с Иваном III против Ахмата? У нас забывают обычно. Крымский хан. Потом этот крымский хан нападает на Большую Орду, и хан Ахмат вынужден отвести свои войска от Угры. Своеобразное освобождение от ордынского владычества вместе с ордынцами. Потом идет работа по объединению русских земель, но не только русских. Присоединяется Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайская орда, Сибирское ханство. Улус-Джучи восстанавливается в полном составе. За исключением Крыма, который не удалось взять под свое крыло. Но, в общем-то, Иван III воплотил политическую идею хана Ахмата, просто он стал старшим, он собирал дань с этих территорий. Так что в какой-то степени он продолжает эту же традицию. И он считает себя наследником, в общем-то, всего этого. Я понимаю, что это выглядит несколько странно, но, понимаете, вот опять-таки, влезть бы в голову к этим людям. В Задонщине, скажем, там есть замечательная фраза. Вот кто скажет, что Задонщина – это не патриотическое произведение? Написанное рязанцем, Рязань, которую во время нашествия стерли с лица земли. Он, вкладывая это в уста убийц Мамая, говорит: «Ты зачем ходил в землю русскую? То тебя била орда Залесская». Вот это самосознание рязанца. Залесская орда. Нормально, да? Я понимаю, что неофициально, но человек пишет то, что думает. Вообще они, я боюсь, несколько по-иному все воспринимали. Я думаю, что я не специалист, соответственно, по этой проблематике. Мои интересы на рубеже 19-20 века и начала 20 века. Но мне кажется, что есть, вот к тому, что вы говорили, мне кажется, необходимо и добавлять о том, что, безусловно, Русь была включена насильственно в состав этого государства, но она сохраняла и свою религию, и особенности своего менталитета, и, я думаю, отчасти культурной традиции и политической традиции, потому что, с одной стороны, вы говорите, что Калита считал себя наследником, соответственно, ханов, но, с другой стороны, он не менее считал себя наследниками и Византии, и, ну, да, Иван III, да. И в дальнейшем появляется общий символ Византии, выведение всех своих корней отсюда. Но в любом случае это крайне серьезная проблема, требующая осмысления. У меня вопрос связан с другой проблемой, с другим интересным и актуальным героем, Александром Невским, который, миф о котором создан в значительной степени усилиями Русской Православной Церкви и, соответственно, Эйзенштейна. Я читал, соответственно, все, что вы думаете по этому поводу, и вполне впечатлился. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли вообще надежда в обозримом будущем преодолеть вот этот миф об Александре Невском? А нужно ли его преодолевать? Вреден ли этот миф? Почему это нужно делать, если нужно? Я думаю, что, конечно, традиции все сохранялись, культурные традиции, причем достаточно четко сохранялись. Утрачены были некоторые вещи, там, скажем, в ремесле, понятно, потому что ремесленники пропали просто. Но традиции сохранялись. Что касается политических традиций, они ведь не монголами были навязаны. Извините, у нас такая система уже существовала. Точно такая же система государи-холопы. Это то, о чем пишут и о Монгольской империи, что Чингис вел именно такую систему у себя. Она один в один просто ложилась на ту систему управления, которая сложилась на северо-востоке Руси. Что касается северо-западных земель, там немножко другая была система политическая, но они на 100 лет раньше освободились от ордынского владычества. Они попали под власть Орды позже, потому что там было довольно серьезное сопротивление. И на 100 лет раньше вышли из-под ее крыла. Мало того, там, скажем, великий князь Витовт, он посадил на ордынский престол Тахтамыша, когда Тахтамыша согнал Тимур, сказав, что Тахтамышу подчиняется Москва, а через Тахтамыша мы будем управлять Москвой. Он венчается на царство Вильни. В это время Витовт контролирует практически всю территорию Орды, за исключением левого берега Волги. Культурные традиции сохранились, политические традиции сохранились и укрепились в это время. Так что все было нормально, язык сохранился, но все, быт сохранился. Что-то изменилось, и даже в лучшую, может быть, сторону, потому что появляется ямская служба, что позволяет на большую территорию быстро передавать информацию, а потом и просто передвигаться. Вот, так что Иван III, кстати сказать, не считал себя наследником византийских традиций. Ему предлагал, в общем-то, законный наследник продать право на византийский престол. На что Иван III дважды сделал вид, что он ничего не слышал. И тот вынужден был продавать его оптом и в розницу там, испанскому королю, французскому королю. То есть женитьба на Софью Палеолог – это не принятие византийских традиций. Она воспитанница Папы Римского. Там это вообще, судя по всему, была такая авантюра двух проходимцев, которые, значит, Папе Римскому напели, что его воспитанница станет проводником идей католичества на Руси, а Ивану III рассказал, что вот бедная православная принцесса томится в католическом заключении, вот ее бы вызволить. Результат. Деньги они получили, папа не получил, значит, возможности проводить свои идеи, а Иван III получил католичку, которую пришлось перекрещивать. Вот. И, собственно говоря, вот эти византийские традиции, они не прижились. Об этом пишут иностранцы, которые говорят, что в принципе никакой пышности, скажем, там в обрядовой стороне нет. Иван Грозный, тот еще резче поступал, скажем, ему когда предложил Папа Римский признать его права на византийский престол, нормально, да? Иван IV сказал, что нам здесь многого не надо, мы на том свете все получим. И все. Он никогда не вспоминал, что у него бабка византийская принцесса. Хотя его интересовали такие вопросы. Он как-то одному из ювелиров, которому немецкий ювелир, он принес брошь поломанную золотую, починить, то сказал, что ты своим ювелиром несешь. У вас же классные ювелиры. Он сказал, все русские воры. А этот ювелир говорит, ну как ты можешь так говорить, ты же сам русский. Он сказал, нет, мы из немцев будем. Он считает себя, значит, наследником Августа Кесаря. Но о Византии он не вспоминает. Понимаете? Довольно странные вообще вещи. Вот. Но это тоже вот мифы, которые вокруг этого всего складываются. Это все надо очень аккуратно разбирать, сопоставлять источники, то, что дают древнерусские источники, западноевропейские источники, восточные источники, греческие источники. Вот. Что касается Александра Невского. Ну, во-первых, с мифами бороться бесполезно, потому что это предмет веры, а не аргументации. Александр Невский стал таким символом не столько даже благодаря церкви, сколько благодаря Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Потому что церковь действительно канонизировала Александра очень быстро после смерти, где-то лет через 40, как защитника идеалов православия. Он благоверный князь. Потом при Петре, поскольку строительство шло новой столицы на том самом месте, где Александр разбил шведов, где потом была построена крепость шведская. Кстати, разбил шведов – это сильно сказано. Шведы об этом вообще не вспоминали никогда. А вот то, что там стояла крепость Ланскруна, да, шведская, которую бросили шведы через год, там делать нечего, там есть было нечего. У них начиналась цинга, на них нападали все время, они бросили ее, просто там жить невозможно. И сколько надо было жизни положить людей, чтобы понимать, там появился город, в котором можно жить, хотя бы зимой. Летом обычно уезжали, потому что многоэтажные дома, а канализации нет. И выгребные ямы под домами, поэтому весной там начиналось, значит, вот, таяние снегов. И соответствующие миазмы, да. Ужасная совершенно атмосфера, климат безобразный и так далее. Вот. Но тогда вот Петр как раз поднимает Александра как борца против шведов. Там даже дата заключения Ништадтского мира, она была связана с датой памяти Александра Ярославича. Вот. А потом как-то на какое-то время забывают. И потом об Александре вспоминают вот в 1938 году, но Эйзенштейн гениальный был человек. То есть он попал в десятку, абсолютно точно понимая, что будет. Абсолютно точно понимая, что будет. Если мы посмотрим этот фильм, это фильм, конечно, это военная доктрина Советского Союза. Не можешь воевать на чужой земле, нечего делать и на отеческой. Там буквально это произносит Александр. Это идеальный лидер, военный лидер, который борется против агрессии немцев именно. Вот. И миф этот был создан именно тогда. И что самое главное, недаром Владимир Ильич говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Все увидели своими глазами, как это происходило. Попробуй переубеди кого-нибудь, что там никто не тонул. Попробуй переубеди кого-нибудь, что там не было никакого великого магистра. Что там не было епископа, и что Псков так не разоряли. Потому что в Пскове было всего два управляющих, которые там сидели по договору с Псковом. Да, господи, я десяток таких докторов наук могу вам назвать. Вот. Это миф, который укоренился, и с которым будет бороться очень сложно, если вообще с ним можно бороться. Я думаю, вряд ли можно. Мифы живут. Ну и Бога ради, у каждого народа есть свои исторические мифы. От этого, как говорится, ни холодно, ни жарко, до тех пор, пока этот миф не начинают использовать. Вот когда миф начинают использовать, а используются мифы, как правило, в одном направлении, это то, что называется пропаганда. Да? Манипуляция общественным мнением при помощи образов и символов. Символ очень яркий, образ очень яркий и наглядный. И вот когда его начинают использовать, и начинают выдумывать, что Александр Ярославец, значит, сделал исторический выбор между Востоком и Западом. Проклятый Запад послал подальше, значит, вот у нас союз с Востоком. Какой выбор он совершал? Если вы получите повестку, извините, из Следственного комитета, у вас будет выбор, идти или не идти. И какой выбор вы сделаете? Александра Ярославича вызывает хан к себе. Причем все думают, что его убьют. Идти или не идти? А, ну ладно, но тут убьют. Он едет сначала в Каракорум, там получает ярлык, правда, не на Великое княжение. Потом его Батый вызывает, получает ярлык на Великое княжение. Он никакого исторического выбора не совершал. Собственно говоря, кроме двух стычек с немцами и со шведами, ничего больше не было с Западом. Он с Литвой воевал, да, да. А со шведами он не воевал, кстати сказать, там, после него более успешные будут походы. До этого были более успешные походы Ярослава Всеволодовича и сына Александра. Данила Александрович захватит, кстати сказать, Дорпат, вернет его на какое-то время, так сказать, в русские земли, вот, но ненадолго. То есть это миф, который был, есть и будет. Другой вопрос, что как только начинают эти мифы использовать в политических целях, в целях пропаганды, это становится опасным. Но это может быть с любым мифом. В данном случае просто этот миф оказался очень успешным, ну еще и по поводу того, что значит сильный руководитель, военачальник, который борется с гнилым Западом, человек близкий народу, такой мачо, который рвет руками сеть. Это попробуйте сделать такой фокус. Здоровый мужик, здоровый мужик. Сеть могла быть гнилая, а не гнилая. Нет, они только что ее плели. А. Только что. Вот. То есть она свеженькая вот совсем. Он собирается, значит, торговать западными странами. Для этого почему-то, правда, строит корабли на Плещееве озере, который вообще никакого выхода никуда не имеет. То есть они, видимо, на себе будут нести эти корабли до ближайших рек. Вот. Ну, образ создан, все. Хорошо, да. Если смотреть, если абстрагироваться от этого Александра, конкретного да. мифа, да, от Александра Невского, и мы видим, как бурно работал, продолжает работать процесс мифотворчества. Мы видим, что, собственно говоря, общественное сознание, обыденное сознание, правильнее сказать, оно легче, значительно легче готово воспринимать мифы, потому что они понятнее. А с помощью мифов манипулируется этим обыденным сознанием. То есть, если говорить в целом, с одной стороны, можно ли стараться, или не просто стараться, а реально повлиять культурно-просветительской, исторической деятельностью на поднятие уровня просвещения и исторического сознания широких масс людей. Ну, понятно, что на каком-то протяженном отрезке, это с одной стороны. С другой стороны, историкам-то что делать, когда мифами фактически сужается наше пространство, наше жизненное, научное пространство. Не просто сужается, они, не побоюсь этого слова, похабят это пространство, они меняют, ставят все с головы на ногу. И вы правы, что нельзя говорить с такими людьми, которые верят, да? Но, с другой стороны, это не значит, что мы должны впасть в Средневековье и стать пособниками мифотворцев, не побоюсь этого слова. Мы должны стать пособниками мифотворчества. Понятно, что мифы очень удобная вещь, потому что... Не должны. Понятно, что миф очень удобная вещь, потому что, ну, человек создает комфортное пространство для своей жизни. Он создает это комфортное пространство не только у себя дома, но и у себя в голове. Он выстраивает тот мир, который ему удобен. Он оправдывает свои действия, ссылаясь, в частности, на родовые пятна прошлого. Вот. Он, на происки врагов. На происки врагов. Плохая, да, погода, большая страна. Большая страна, иначе никак нельзя было. То есть он всегда будет этим заниматься. Об этом Ницше в свое время писал, как вы помните, да, в «Вреде истории». Ну, никуда от этого не денешься. Это нормальное свойство человеческой психики. Человек оправдывает свои действия. Для этого очень часто привлекают и исторические сюжеты, естественно. Потому что он себя считает, как я уже говорил, наследником определенной культурной исторической традиции. Другой вопрос, если это начинает возводиться в ранг религии, когда эта вера становится конституированной, когда мифы, которыми живет большинство людей, вдруг говорят, что только этот миф – это то, что было на самом деле, и ничего другого быть не должно. Понимаете, вот это уже религия, это уже предмет веры. Но что бывает с наукой, в это время мы хорошо представляем себе, потому что когда товарищ Галилей сказал, что там что-то не вокруг того вертится, да, вот, его, значит, указали на место, потому что это противоречило, так сказать, науке того времени. Да, он занимался фальсификацией науки. Следующий вопрос будет. Хорошо. Вот. Ну, на самом деле, конечно, вера – это вера, этим занимается другая у нас институция, много таких институций, Бога ради, пусть занимаются. Но у нас светское государство, поэтому оно не должно ни одну из вер, в том числе и эту, брать за основу. Я так думаю. Вот. А что касается историков, ну, они должны объяснять, причем это надо начинать очень рано. Я вот уже не один раз говорил, что у нас, у историков-профессионалов, есть очень большой грех. У нас совершенно выпали из сферы внимания дети. Нужна хорошая, качественная литература для детей. Нужны хорошие телепередачи. Ну, в конце концов, интернет есть. Я понимаю, что там на Первый канал, там «Россия-24», может, не пустят. Интернет есть. Значит, есть целый ряд каналов, которые занимаются такой просветительской деятельностью. Слава Богу! Они приглашают приличных историков, которые рассказывают, в общем-то. Но нам надо снижать эту возрастную планку, понимаете? Плюс 6 – это тот самый возраст. Вот я еще раз повторяю, я увлекся историей, когда я там, значит, мне рассказали, что такое археология, мне было 5 лет, потом я прочитал «Странствия Одиссея», потом прочитал «Легенды и мифы Древней Греции», потом я прочитал «Былины», и все пошло. Ну вот, поздно начинать этим заниматься в 6 классе. Поздно. Потому что у ребят уже складываются вполне определенные какие-то представления, они уже слышат разговоры дома, они смотрят телевизор, не дай бог, а смотрят практически все. Вот. Хотя, по-моему, все больше и больше у нас появляется людей, у которых в доме нет телевизора, но у других там и в холодильнике и телевизор стоит. Ну, всякое бывает, да? Вот. Надо очень резко снизить эту планку. Но для этого нужна качественная литература. Кстати сказать, практически во всех зарубежных странах выпускают такую литературу. И этим занимаются не проходимцы, как у нас, по большей части, а занимаются достаточно профессиональные люди. И поэтому приличные издательства предпочитают переводить чужие книжки. Понимаете, обращаются за консультацией к историкам, которые редактируют эти книжки. Они обращаются к своим авторам. Это плохо. А авторы, значит, извините, расставляют пальцы, говорят, мы великие ученые, нам не до того. А потом они будут получать по полной программе, понимаете? Надо говорить с людьми. Надо говорить со школьниками. Колоссальная ответственность и колоссальная роль у учителей. Я просто много приходится работать с учителями, подвижники, которые их заваливают всякой ерундой, их заставляют делать всякую чепуху. Но это люди, которые в большинстве своем стараются, в общем-то, работать с ребятами и прививать им то, что необходимо. Это историческое мышление. Историческое мышление, на мой взгляд, это прежде всего понимание того, что человек каждый день совершает выбор. Этот выбор должен быть осознанным. И это подготовка и формирование гражданского общества. И объяснять, почему неверный вывод ведет к тяжелым последствиям. И что нельзя, скажем, у меня был один разговор, помните, был неудачный политический Новый год, когда были первые выборы демократические, да? И когда вдруг стало ясно, что побеждает ЛДПР. И прекратили трансляцию сразу прямую, все. 93-й год, совершенно верно. Вот, я спросил одну из своих учениц, я спрашиваю, а за кого вы голосовали? Она говорит, за Жириновского. Я говорю, а почему за него? Она говорит, а для прикола. Я говорю, вы понимаете, что этот прикол определяет вашу жизнь на следующие, там, сколько, 4 года, да? Ну да, но тем не менее, понимаете... А могло не обойтись, совершенно верно, потому что он сразу сказал, у нас должно быть большинство в парламенте, да? Мы должны диктовать законы. То есть люди не понимали и до сих пор не понимают в значительной степени, что когда они идут на выборы, они выбирают людей, которые будут им диктовать, как они будут жить потом. Ну правильно, по приколу, а почему нет? Да. Вот, это надо все объяснять. Это надо объяснять, и чем чаще, тем лучше. И надо работать с людьми, надо беседовать с ними. Люди очень отзывчивые. Я об этом сужу просто потому, что часто мы общаемся, там 4 человека вот в зале есть моих знакомых. Все остальные люди, которые не сложилось, не пересекались мы как-то. Но вы пришли сюда, значит, вам интересно, вы что-то хотите узнать, что-то хотите понять, там, понравится, не понравится, 25-й вопрос. Я достаточно часто езжу по регионам. Вот я в 11 вечера я вернулся из Ярославля. Самая разная публика, но пришло довольно много народу, с ними очень интересно было говорить, потому что их это интересует, они задают вопросы, они хотят что-то понять. Со школьниками беседую, с учителями. Плюс к этому вот у нас эта магистратура есть для работающих учителей. По-моему, она что-то дает, потому что да, у нас там небольшой прием, небольшой выпуск, но это люди, которые поедут в регионы в значительной степени и которые там ведут свою работу. Это очень важно. Это очень важно, потому что у каждого учителя сколько учеников у вас в классе, Татьяна Петровна? 28. Леонид Алексеевич, у вас сколько? От 17 до 31. Ну и посчитайте, каждый год, да, сколько это детей получит информацию более или менее адекватную, да, у которых сформируются определенные совершенно представления об истории, да, которые поймут что-то в этой жизни и, может быть, научатся все-таки отличать то, что им рассказывают, от того, что было на самом деле. Конечно, в этих стенах ваши слова о культурно-просветительской деятельности, поднятии уровня исторического сознания и как этот уровень влияет на гражданское сознание, вообще на уровень и на культурный уровень, политический уровень в стране и саму жизнь в стране, в стенах мемориала это, конечно, очень и очень созвучно, собственно говоря, этим здесь вот уже четверть века и мы и занимаемся. И можно вспомнить о многих программах мемориала, можно вспомнить отдельно и о школьном конкурсе, да, посвященной истории России в 20 веке, уроки истории, и многое-многое-многое другое. Но масса, как, безусловно, и проблем. С одной стороны, серьезная проблема. Мы здесь говорили, проводили круглый стол, и вы участвовали в одном из этих круглых столов. Проблема и в том, что крайне сложно от форматированных ученых, сориентированных на написание диссертации на научную карьеру, повернуть в сторону, скажем, сотрудничества со школьными учителями и написание научно-популярных книг. Некоторые до этого доходят. То есть я сам обратился к своей профессиональной теме в 12,5 лет. Я это помню. И, собственно говоря, немалая часть усилий в мемориале, скажем, она обращена вот как раз на эти попытки повернуть людей. Но когда ты говоришь человеку, не поленись, напиши вот на форуме нашего специализированного мемориальского сайта, он искренне удивляется, зачем он будет тратить свое время на общение непонятно с кем, непонятно для чего и что он в результате получит. Это очень серьезная проблема, которая фактически выводит вот за круг огромные реальные ресурсы. А те книжки, которые, соответственно, пишутся вот таким языком, они читаются, есть хорошее выражение. Что такое писание историка? Это когда один ученый дурак пишет еще для 5 ученых дураков. И вот такое КПД – это крайне непродуктивно, хотя надо сказать, что многие из ученых вполне… Вот их часто, нас часто обвиняют в том, что мы не можем говорить на доступном языке с широкой аудиторией. Многие, кого я знаю, говорят вполне на хорошем языке и могут говорить с разными аудиториями, многие. Но вопрос, во-первых, в том, что к этим аудиториям их не пускают, потому что они отданы определенным людям, вроде Родзинский, да? Правильно я фамилию называю? Да, Эдвард... А? Но не худший вариант, потому что то, что мы видим сейчас... Да. То, что мы видим сегодня и сейчас, и в том числе в попытках продавить вот эту жесткую историческую политику с запретами, и вот я хочу задать вопрос, как вы, собственно, относитесь, во-первых, к проводимой вот последние годы исторической политике, вполне определенной, да, а с другой стороны, как вы считаете, вот применение административных методов, запретов, угроз самых различных на различные точки зрения в истории, да, и мы тут можно проиллюстрировать, в том числе и последними вещами, наносит, какой вред они наносят исторической науке? И что этому, собственно, можно противопоставить? Можно ли бороться за попытку вот разномыслия по историческим проблемам в обществе? Можно ли преодолеть научными методами и общественными дискуссиями? А не говорить, вот так думать можно, вот так думать нельзя, потому что мы так семимильными шагами снова придем к краткому курсу истории ВКПБ, который будет написан с учетом вашего материала Древней Руси, потому что ВКПБ здесь теперь не обойдется. Я понимаю. Ну вот, видя такой большой вопрос. Во-первых, я считаю, что если мне предлагают какую-то площадку, я обязан на нее идти. За исключением тех случаев, когда... Скажем, я не хожу практически на телевидение, потому что все передачи идут в записи, что оставят, я не знаю. А вы на все не ходите? Практически на все, за исключением Тех передач, которые я знаю, это, скажем, ТВ-365. Это приличный совершенно канал, который ведет очень хороший. Ну, мы работаем только с Борисом, как его, господи, выскочил из головы фамилия. Ну, он вполне профессионально ведет, у него есть свои представления об истории, но он достаточно образованный, просвещенный человек. И там, если режут, то режут только МЭБ. А фактически мы отрабатываем только вот тот хронометраж, который положен для этой передачи. Есть, как я говорил, там маленькие какие-то там про Science, наука 2.0. Там просто короткие сюжеты. Но приглашают, скажем, на радио, и я считаю, что тут надо ходить. Я, скажем, последняя запись у меня была на радио «Вера». Надо сказать, что... Неожиданно, да. Я сказал, ребята, вас работа не выгонит? Они говорят, нет. Я говорю, ну вы понимаете, что у нас разговор будет такой? Да, понимаем. Вот. Вполне нормальные ребята, которые понимают, что они делают, и с ними можно работать. Кстати сказать, далеко не худшая радиостанция. Она выдерживает определенный там тон и так далее. У меня, скажем, есть несколько передач, которые записали на православной энциклопедии. При том, что я понимаю, что я, так сказать, персона нон-грата, но они меня приглашают, я считаю, что я обязан идти туда, потому что там слушает совершенно другая аудитория. И я могу говорить с этой аудиторией. Будут они соглашаться, не будут они соглашаться. Главное, чтобы люди начали думать. Чтобы они вот эту жвачку, которую дают им, чтобы они ее не проглатывали, а сначала подумали хоть немножечко. Чтобы у них возникли какие-то мысли насчет того, так это или не так, потому что они получают огромный объем информации, и среди этой информации есть та информация, которая не вкладывается, понимаете, в те концепции, которые выстраиваются. Что касается политики в области истории, ну, понятно, и мы с вами, кстати сказать, тогда даже вели такую заочную дискуссию по поводу учебников единых по истории. Я считаю, что если это дело пошло, отдавать это в руки людей, которые просто будут продаваться и писать то, что от них потребуют, ни в коем случае нельзя. Мы теряем несколько поколений ребят. Мы должны сделать все для того, чтобы это смягчить по максимуму. Что удалось сделать, пока делали этот самый стандарт культурно-исторический? Во-первых, отодвинули на 2 года введение этих учебников. Во-вторых, добились того, что это будет не одна линия, а 3 линии, по крайней мере, да? А может быть и больше. Добились того, что там исчезли все формулировки оценочные. Мы, кстати сказать, с Никитой Петровым говорили на эту тему. Говорю, Никита, вот ты мне скажи, ты видишь там хоть одну формулировку, которая не позволяет тебе, как автору, написать свою оценку каких-то событий? Он говорит, нет. Ну, там, кстати сказать, начали корректировать уже. А так это назывные предложения. Удалось пробить, скажем, такие вещи, которых не было сначала в стандарте. Скажем, там, Катынская трагедия. Все, без оценок. Но Катынская трагедия появилась. Понимаете, этого не было в стандарте. Мелочи, но эти мелочи, они в значительной степени сдвинули с той точки, на которую это было сориентировано изначально, и к которой все стремились. Там же рвались просто все, понимаете? Все, это слишком широко. Нет, я имею в виду все, кто занимались этой проблемой. Потому что создается там Российское историческое общество, и поехали. Собственно говоря, оно и создавалось изначально как под это, конечно, конечно. Первое заседание... Мудро это обошли. В стандарте есть фраза о том, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года. Это человек не важно. Да. Ну, то есть, по максимуму это было смягчено, и хотя бы у нас есть какой-то люфт для того, чтобы сейчас давать свои вещи. Потому что мне не могут запретить учебник, если я не уложился в этот самый стандарт. Хотя стандарт культурно-исторический, это не нормативный документ. Есть в ГОС, есть примерная программа, но, как говорят... У нас и Конституция есть. А есть поручение президента, да. Да-да-да. Но мы укладываемся в это положение, поручение. Ну и слава Богу. Но мне не могут сказать, что у вас нет вот этого, вот этого, вот этого, да? Ну, первоначально, конечно, единый историко-культурный стандарт, это было весьма-весьма... Да это ужас был. Там, например, фактически было выброшено все освободительное движение. Да, практически да. Все, как целое, оно там не существовало. Там даже, скажем, не упоминалось ни партия социал-демократов, ни партия эсеров. Были выброшены многие имена, и много-много чего там другого было. Вот когда мы это обсуждали, Арсений Борисович Рогенский очень остроумно заметил, что вот в том виде, вот после всех этих изменений, тем не менее, это вот некий перечень, некое название блюд, как в ресторане. И он сказал, мы пока не знаем, чем нас накормят, конечно. Но мы догадываемся, что, скорее всего, какой-нибудь отравой. И вот эта опасность, она, конечно, сохраняется, что, соответственно, будет во многом зависеть от авторского коллектива, да, подводных камней. Но в том, что удалось, безусловно, вместо одного правильного учебника, такого мини-учебника краткого курса истории ВКПБ, удалось сдвинуть в более какое-то такое... Я бы не сказал более культурное, более научное, более толерантное пространство. Ну, более широкое пространство, потому что появляется потом... Ну, вот, по пожалуйста, крайней мере, не откровенная отрава. Вы занимаетесь, да, отрава. Денис Валерьевич, вы занимаетесь изданием этих самых пособий по трудным вопросам, да? Ну, я понимаю, да, широкообощительно, но тем не менее. Вот. Пожалуйста, там еще один карман появился, там еще можно давать какую-то информацию. Причем эта информация, она не вполне совпадает с учебником, она не вписывается так на 100% в этот самый стандарт, потому что это не подлежит такой грифовке, как, скажем, учебник. Пособие для учителей. Пособие для учителей, совершенно верно. Под трудными вопросами, это широкая трактовка трудных вопросов. Да. Ну, каждый из трудных вопросов можно... То есть тут можно уже хоть как-то маневрировать и вот в том правовом поле, в котором мы существуем, продолжать делать свое дело настолько, насколько это возможно. Потому что, ну, было понятно, что просто сказать, мы от этого отказываемся, мы уходим в глухую оборону, и дальше что? Ну, это две позиции. Одна принципиальная и не участие, другая, соответственно, позиция минимального зла, да? Да. Минимизирование зла. Просто... Хотя, надо сказать, что я очень хорошо слышу и понимаю часть этих аргументов, которые вы... Говорите, здесь действительно есть и рациональное зерно. Другое дело, что с позиции минимализации зла подтягиваются, выстраиваются такие люди, которые как раз и не ставят себе позицию минимализации зла, а ставят задачу карьеры. Быть первыми учениками, и ради этой карьеры они готовы загубить и науку, и самосознание, и народа, и прочее, прочее. То есть понятно, да? Но и понятно, что не надо мазать одной краской всех тех, кто принимал участие, принимает участие в минимизации этого зла, потому что, ну вы правы, потому что если будет написано вот этими вторыми эти учебники, вы правы, потеряем два поколения. Я поэтому очень хорошо понимаю вашу аргументацию и разделяю эту точку зрения, если хотите, да? Но с другой стороны, я понимаю, что что-то надо делать. Да, можно, конечно, идти другими путями, там у Леонида Александровича публикуется, скажем, учебник в интернете. Ну, лекционный курс, Бога ради, не учебник, лекционный курс. Есть у нас такая возможность? Есть. Я могу писать параллельные всякие тексты? Могу. Я должен это делать. Мы должны издавать эти самые книжечки, мы должны выступать перед людьми, объяснять, что, ну, что такое школьный курс. Что такое учебник вообще, по определению? Это систематизированное изложение общепринятых точек зрения. Все. Больше тут ничего не скажешь. Вот эти общепринятые точки зрения, они будут всегда навязываться, и всегда будет, конечно, правящая верхушка, да, власти придержащие, они всегда будут стараться использовать это в своих целях. Но надо, чтобы было точек зрения несколько. Если будет навязываться одна, то это совершенно и будет... Верно. Но у нас... Да. Очень разного, да. По разным темам, между прочим, плавающие. Конечно. И ребятам надо объяснять, что то, что написано в учебнике, это... Значит, надо учить читать не только учебник, да, но и да, научную да, литературу, да. Научную периодику. Ну, научную периодику вы не заставите ребят читать. Учителя перестали читать, господа. Вот практик сейчас вам скажет. Да. Давайте мы сейчас перейдем, вот еще две минуты мы перейдем к следующему нашему этапу. Когда мы будем задавать вопросы, я хочу, соответственно, а вы сразу и начнете с этой фразы. Вы начали говорить «господа», пытаясь прорисовать, очевидно, уровень школьников, читающих научную периодику. Я хочу закончить вопросом более общим, хотя и крайне важно ваше мнение и про вашу оценку состояния нашего научного академического сообщества, в котором оно находится ныне. Также интересно состояние нашего исторического сообщества и есть ли оно и будет ли оно, и деятельность, скажем, Вольного исторического общества, с вашей точки зрения, работает ли на эту задачу. И я три вопроса сразу объединяю для экономии. И, конечно же, вопрос о реформах высшего образования, который нас всех интересует, и его оценки этой реформы, длящейся уже столько лет, как вы оцениваете? Понятно. Ну, начнем с того, что первый был, я к третьему уже запутался. Я тоже. Сейчас вспомню. Бросал. Значит, во-первых, что касается развития науки. Конечно, у нас сейчас колоссальный скачок вперед. Колоссальный скачок вперед. Что бы ни происходило сейчас, люди, которые приходят в науку, это совершенно другие люди. Они не представляют себе, что это такое, писать там, скажем, кандидатскую диссертацию, там в 1980 году. Или в 72-м. Руководство партийными организациями, овцеводство в Северном Казахстане. Да. И искусственным осеменением овцеводства. Да, и почему у вас в работе, значит, там о династии Ахеменидов нет ни одной цитаты из решения 26-го съезда КПСС. Конечно, это колоссальный скачок. Второе, это знакомство с зарубежной литературой. То есть этот прорыв был колоссальный. Плюс к этому, ну извините, сейчас на другом уровне ребята изучают иностранные языки. Когда я учил английский язык, я понимал, что кроме Moscow News и Morning Star я ничего читать не буду. Сейчас они прекрасно понимают, что это возможность общения. Они могут ездить, они могут читать, они могут смотреть, они могут слушать. И знакомиться с самыми-самыми-самыми последними достижениями исторической науки. Есть замечательные совершенно ученые, которые работают, с которыми я сталкиваюсь. Это и в Институте всеобщей истории, в Институте российской истории есть. Это, да господи, ну, во всех академических структурах есть ученые, которым можно сейчас работать, и они пользуются этой возможностью. Есть, конечно, и балласт, есть проходимцы, как и везде. Это раз. Что касается самого исторического сообщества, ну, во-первых, мы же тоже тысячу раз на эту тему говорили, что, в принципе, я знаю людей, к которым я буду обращаться за консультацией по тому или по другому вопросу, потому что я представляю себе, какой это уровень. Я знаю людей, к которым я никогда не обращусь за консультацией, потому что я знаю, что я могу получить всякую дрянь наряду с более-менее приличным материалом. И это знает подавляющее большинство наших коллег. Подавляющее большинство. Они прекрасно знают, к кому обращаться. И не коллег тоже. Вот понимаете, все эти приглашения там на православную энциклопедию, на веру. Они же обращаются. Почему? Это, знаете, мне напоминает ситуацию Вайвенга. Там, я не знаю, кто читал Вайвенга. Я боюсь задавать такие вопросы. Там есть Ревека, в которой там да, вокруг которой все крутится. Отец у нее ростовщик, да? Он все время сидит, но его не убивают. Вопрос, почему его не убивают? Правильно, больше занимать не у кого. Но ненавидят все люто, люто, но занимают у него. Вот меня могут ненавидеть, но ко мне будут обращаться за консультациями. Понимаете, потому что знаю, что ну, у меня более-менее там приличный уровень. И так многие, кстати сказать, историки, я мог бы привести там десяток примеров, по крайней мере. Что касается экспертного сообщества, конечно, его надо формировать, потому что и надо как-то заявлять о себе то, что вот начали создавать вольное историческое общество, которое постепенно начинает действовать, да, хотя, может быть, очень медленно, но я понимаю, у всех, в общем-то, свои заморочки, своя работа есть, и сам себя корю за то, что мало внимания уделяю вольному историческому обществу. Но это, в общем-то, достаточно серьезная заявка. Но опять-таки, вольное историческое общество должно работать не только на себя и не только делать заявления. Оно должно заниматься практическими делами. Вот теория малых дел мне очень нравится. Потихонечку, полегонечку. Вот мы собрались, сейчас поговорили. Это тоже одно из дел не только мемориала, но и вольного исторического общества. Мы постепенно... присутствующие здесь что-то будут рассказывать там своим друзьям, коллегам, да? Это тоже, это пойдет потихонечку дальше. Видео будет выложено. Видео будет выложено. YouTube. Понимаете, я смотрю, сколько смотрят, да, вот сейчас Институт всеобщей истории опять озадачил, значит, теперь срочная установка до 27 числа сказать, сколько посещений на той или другой странице. И у нас, значит, в центре началась паника. Как это посмотреть? Я говорю, очень просто, посмотрите, там внизу количество посещений указано. И начал смотреть. Я был поражен. Там, скажем, страница вот нашего центра истории частной жизни, повседневности, около 5000 просмотров. Но там есть еще персональные страницы. У меня там 9000 просмотров. У Ольги Игоревны Тагоевой, значит, 12000 просмотров. Оказалось, что у нас десятки тысяч просмотров. То есть, а? Ну, не знаю, за какой период там, это, по-моему, идет с 2013 года. Вот. Это десятки тысяч просмотров, понимаете? Это здорово. А плюс к этому есть еще YouTube, а есть еще специализированные сайты, да, там Политру, есть Арзамас, есть ProScience, Постнаука. Чего только нет, понимаете? И если посмотреть, в общем, это достаточно большое количество просмотров, значит, людей, с которыми мы беседуем. Это все надо использовать. Использовать, насколько мы можем, насколько хватает сил, времени, потому что, ну, у всех загрузка большая, но это надо использовать. Если тебе предлагают, даже если тебе не очень нравится это издание или этот там радио, скажем, канал. Да, но там другая аудитория, и они будут тебя слушать. Пригласили на «Голос России». А что делать? Надо идти. Надо идти. Да, я знаю, что я выслушаю от слушателей, там, которые звонят на радиостанции. Это не самое приятное из того, что я слышал в своей жизни. Но кто-то же услышал, кто-то не позвонил, кто-то услышал. Значит, это тоже надо использовать. То есть надо работать по максимуму. Агитация, пропаганда. Лучше пользуйтесь термином историко-просветительская работа. Да, так хорошо. Спокойнее и историка, точнее. Конечно, историко-просветительская работа. Но в данном случае пропаганда имеет в виду как раз вот то значение, которое изначально это слово имело. Продвижение, да. Для вот этих язычников, да, понимаете, которых надо потихонечку обращать в свою веру. Вот. А тут не в свою веру, а просто заставлять думать людей. Вот это, пожалуй, мне кажется, более точно сформулированное, чем пропаганда для обращения в свою веру. Мы ведь во многом как раз и противостоим и пропаганде, и попыткам обращения в свою веру. С разных позиций. Я дал, конечно, да, как вы понимаете, как это называется, устойчивое словосочетание. Потому что ведь то, что нас объединяет, то, что мы хотим, не навязать свою точку зрения, да, А да. приучить людей, соответственно, базироваться на научных принципах и все-таки пытаться прийти, чтобы спорили прийти к истине. Не позиции, а аргументы. Да. да. И кроме того, как справедливо говорил Александр Иванович Герцен, своему оппоненту нужно раскрывать глаза, а не вырывать их. А вот, правильно. А вот эта традиция, вы посмотрите, захлестнула телевидение. Сейчас ведь несколько поколений молодых людей, они теряют культуру дискуссии. Посмотрите передачи «Право голоса», «Третий канал», посмотрите НТВ. Агрессия, причем... Это хорошо, у меня нет телевизора. Причем... Это для вас хорошо, а вот для миллионов людей, которые в это включены, они варятся. И здесь должна быть альтернатива, и наука, научная, как бы научный поиск истины, в том числе и в историческом прошлом, он важен. И я абсолютно согласен, что его нужно и расширять на значительное число наших сограждан, и, конечно же, специализироваться на детях и подростках. Да. Да? И, конечно же, помощь учителям, вне всякого сомнения. И, конечно же, нам нужно наших коллег хорошенечко встряхивать, чтобы они думали не только о карьере и о своих очках и баллах, которые им нужны на работе и для научной карьеры, но думали о том, что они... Понимаете, прям захотелось вспомнить народолюбивые традиции. Да, пойти в народное. Да. О долге перед народом захотелось сказать. Но, к сожалению, в начале 21 века такие речи совсем не популярны. Но то, что... А почему, собственно, нет? Мне кажется, нет? Что это наш Надо. Долг. Это долг. Это наш долг, как профессионалов, как историков. Да. Хорошо, на этой ноте мы завершаем вот эту часть нашей работы и обращаемся к вам с просьбой задавать вопросы. А после того, как вопросы будут исчерпаны, наступит время коротких и не очень коротких, как это жизнь показывает, лишь бы не слишком длинных реплик. Меня привлекла лекция, которая была обозначена как «Историк за верстаком». И вот, собственно, у меня вопрос, Игорь Николаевич. Вот у каждого историка, конечно, верстак свой. Угу. На этом верстаке у каждого, у кого-то порядок, у кого-то беспорядок, у кого-то много материалов, у кого-то, может, вообще их нет. У кого-то только историко-культурный стандарт, может, лежит. У меня вопрос, Игорь Николаевич, к вам. Вот как выглядит ваш верстак историка? Какие материалы на этом верстаке? В буквальном верстаке, смысле слова. В буквальном. Откуда вы эти материалы берете? Ну, коротко, как у вас идет эта работа в вашей мастерской личной? Денис Валерьевич, значит, у меня верстак чудовищный. Вот это сразу могу сказать, потому что, ну, как, наверное, многие, я работаю, так сказать, в те моменты, когда удается никуда не бежать и никакие отчеты и планы не сдавать. Откуда я беру материалы? Ну, во-первых, у меня своя библиотека потихонечку накопилась, хотя у меня часть библиотеки, ну, не скажу утрачена, она хранится, но очень далеко. Но в значительной степени сейчас есть возможность покупать практически все, что хочешь. Плюс к этому есть замечательная такая штука, это интернет. Вот у меня в этом портфеле где-то 9500 книг. Это источники, практически все источники, которые мне необходимы. Практически все монографии, вот я за последнее время только одну книгу не смог найти из тех, которые мне были нужны. Так что это все под рукой. В принципе, там только одна проблема – разобраться в этой библиотеке, потому что накапливается все с такой скоростью, что не успеваешь просто. Но работаю прежде всего над теми вещами, которые... Как это у нас пошутил кто-то, да, насчет того, что к хорошим детям приходит Дед Мороз, а к плохим дедлайн. Вот он приходит без конца, понимаете, и приходится то одну дыру закрывать, то другую, значит, сел, добил, сдал, сел за следующее, добил, сдал, а тут еще что-то добил, сдал. А то, что хочется делать, в общем-то, откладываешь на потом, это печально. Творческий беспорядок. Да. Но очень многие вещи я стараюсь, я могу себе это позволить, в принципе. это великая вещь, не заниматься тем, что меня не интересует. Я могу отказываться от работ ради заработка только. Меня сейчас заработок, скажем, в меньшей степени гораздо волнует. Хотя, если платят, это неплохо. Это тоже дает определенную свободу. Свободу выбора, опять-таки, знаете, между тем, что хочется делать, и тем, что надо делать. Я работаю над теми проблемами, которые мне интересны, они все так или иначе пересекаются. Так или иначе пересекаются. Поэтому, ну, как все. Как все. Два коротких вопроса. Первый – это вот по поводу вашего выступления. Вы в нем там указали на дань как признак принадлежности какой-либо государственной территории. Россия платила дань Крымскому хану. Мы что, в это время в Крымском ханстве состояли? Нет, там, вот, нет, там немножко другая дань была. А так, вот тогда, если поподробнее, можно различить тогда? Иначе просто действительно получается, что… Нет, там просто термин, который употребляется в разных смыслах. Так в каком смысле имели вы, вот, когда про Орду, и в каком смысле про Крымское ханство, если можно? Это как откуп за набег, но это не плата на содержание государственного аппарата. А, то есть есть дань как? Польша платила, да. То есть есть дань как налог, а есть дань как единовременно… Как выплаты, да, причем очень четко разделялись… Рэкет. Да, то есть, очень по сути, четко, дело, рэкет. Скажем, разделялись, вот тот же самый Дмитрий Иванович, да, он не платил дань, и пытался отделаться дарами. Это другое дело. Это добровольное пожертвование. Да. Краудфандинг, да. Вот. А, собственно, основной вопрос – это именно вот про нормандскую теорию. Вот, собственно говоря, я знаю, вы, по-моему, норманист сам, если я не ошибаюсь, конечно. Вот. И вот у меня вопрос такой. Насколько сегодня в науке более-менее это утвердилось? И вот, учитывая, что, например, академик Сахаров, историк, он же антинорманист. Он членкор. Был. Он не академик. Вот. Он, ну, членкор. Да, он членкор, директор института, который уже как бы был… Уже не директор института, он Богу? Советник президиума РАН. Выше. Ну, в любом случае, он же был противником и очень бил еще в советские времена за нормандскую теорию. И потом, при этом потом стал очень солидным и влиятельным человеком, как бы его сообщество, ну, ничего ему за это не было. И в этой связи вот, как бы, вот эту всю дискуссию, спасибо, насколько, куда она идет. Я понял. Спасибо. Интересно, что Александр Аганович Чубарян сегодня встречался со школьниками. Первый вопрос ему задали, когда закончится дискуссия между норманистами и антинорманистами. Значит, я вам могу сказать, что эта дискуссия… Это вопрос надо Ирине Яровой адресовать. Да. Значит, эта дискуссия закончилась уже много лет назад. Да, собственно говоря, дискуссии никогда такое не было. Нормандской теории не было. Начнем с этого. Понимаете, да, ее создает… Вы сделали ход конем. Да, ее создает… из совершенно других соображений, кстати сказать, ну, из патриотических тоже, Михаил Васильевич Ломоносов, а потом с ней успешно борется. А? Ну да, потому что мы не знаем, ведь, что написано было у Миллера. Эта лекция уничтожена. Год шло разбирательство, она была написана на латыни. Причем Ломоносов, знаете, как написал? Он написал реляцию на высочайшее имя, где было написано: «Если бы господин Миллер владел русским языком, он бы нашу историю такой историей представил». Сослагательное наклонение мне очень нравится в этом деле. Вот. И потом норманистов не было как таковых. Были люди, которые, значит, следовали летописному тексту, летописной легенде. Чего в этом плохого, я не знаю. Были те, кто доказывали, что все-таки, ну да, норманы были, но все-таки созрели уже условия для образования государства. И если вы почитаете, скажем, работы там, Мавродина, да, Грекова, довоенные, там совершенно спокойно об этом пишут. О роли норманов, образование древнерусского государства, там, скажем, образование древнерусского государства у Мавродина, это 40-й год. 49-й год. Никакой роли норманы не играли, пишет Мавродин. Новые источники? Нет. Новая политическая ситуация. Понятно, да? Вот. И уже, собственно говоря, ну, к середине 80-х годов стало понятно, что такой ответ есть. Да, норманы были. Вооруженные отряды, которые во время образования первых государственных объединений возглавляют такие объединения. Это нормальное явление для всех стран и для подавляющего большинства государств. Ничего страшного в этом нет. А то, что они играли решающую роль, ну, вряд ли. Вряд ли. Что касается Рюрикова, больной вопрос. Меня этим Рюриком уже, знаете, вот тут достали. Значит, в 862 году конунг Рюрик прибыл в Голландию и там создал первое государство. С этого начинается школьный курс в школах Нидерландов. То ли он получил сразу два гранта, понимаете, отработал оба. Тоже возможный вариант на образование государства. Значит, легенда записана очень поздно. Прошло 250-300 лет после того, как это все якобы происходило. Кто помнит эти имена? Никто не помнит. Откуда берутся даты? Даты проставлены искусственно задним числом. Сопоставлять по этим датам нашего Рюрика, родного, с Рюриком Фрисландским, там, Ютландским, вредно для здоровья. Понимаете, тот историческое лицо все-таки. Был он, не был, не знаю, это легенда. Это легенда. То, что скандинавы играли определенную роль, да, они торговали, они воевали, они выступали в качестве наемников. Безусловно, они могли выполнять и роль вот таких предводителей больших объединений, особенно межэтнических объединений. Все. Никто не хочет вспоминать, что там Кищак и Хариф тоже, судя по всему, не вполне славяне. Никто не хочет вспоминать, что ни одного князя у нас, восточных славян, не было. Чего? Объясняю. Я обычно даю очень простой счет по одному князю, но его все знают. Андрей Боголюбский. Он наполовину половец, мать у него половчанка. Отец Юрий Долгорукий, у которого мать англосаксонская принцесса. Значит, тот на четвертушку англосакс, наполовину он половец. Владимир Мономах, сын, отец, значит, Юрия Долгорукого. Он наполовину грек, потому что мать у него гречанка. Тот на 1/8 грек, на 1/4 англосакс, наполовинку он половец. Значит, паспорту русский. Да, по паспорту русский. Совершенно верно. Совершенно верно. Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, сын шведской принцессы Ирины Гигерды, наполовину швед. Значит, одна. Будем считать дальше. Никого нет. Никого нет. Восточными славянами там не пахнет. Но все русские. Все наши. Поэтому там, знаете, когда Владимир Мономах пишет, что отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, 5, наверное, много. С женой надо разговаривать? Надо. С матерью надо разговаривать? Надо. А с тещей? Как вы это проникновенно сказали про тещу. А если бабушка жива? Понимаете? И с подданными как-то надо разговаривать. То есть, да, там совершенно другая, это культурная ситуация другая. И Рюрик меня очень мало волнует. Это фикция. А вот реальные эти ребята, которые, в общем-то, были из другого мира, понимаете, они жили отдельно от городов, но это была другая культурно-литературная среда, это была другая языковая среда, и это все накладывало свой отпечаток, и ничего страшного в этом нет, что храм Покрова Нерли построили итальянцы. Понимаете, все равно это жемчужина древнерусского зодчества. Послушал я и понял, что не позовут вас на Первый канал. Не позовут, не позовут. И на второй, и на третий тоже, и на четвертый. Возьмите. Никак, я ее не читал. Леонид Млечий, а социолог. У меня к вам 3, но коротких вопроса. Вот то, что обсуждалось во время вашего выступления и говорилось о мифологии, что чистая правда, я считаю, это ну, не теория, но концепция и мировоззрение, которое согласовано, самосогласовано, достаточно логично, одно к другому, одно с другим, другому соответствует и так далее. Естественно, оно довольно легко ложится на незрелые, ну просто не знающие умы, потому что ну, вот занимается человек каким-то делом, а этого не знает, а ему дают простую, но самое главное, естественную, логичную, как ему кажется, точку зрения. Значит, вопрос первый. Можете ли вы сказать, что противоположная, более научная и более обоснованная точка зрения тоже является согласованным и цельным мировоззрением. Потому что в основном-то я вот не хвалясь скажу, что я все ваши выступления в Ютьюбе да не по разу еще спасибо. Читал. Смотрел, виноват, и слушал, и читал. И для меня это, чем дальше, тем больше становится вопросом. Да, в критической части, безусловно, вы исключительно убедительны. Там просто, ну, камня на камне не остается. Но вот существует ли у вас, не говорите какое, просто скажите, существует, и я поверю. Вот это цельное представление, что же это такое, наша история? Да, у меня существует такое представление, и прежде всего благодаря тому, что я преподавал. И преподавал, в частности, в МИЭМе, в МИЭТе, извините, в Зеленограде, технический вуз, 46 часов на всю историю России от Рюрика и до наших дней. От Адама до Потсдама. Да, совершенно верно. И приходилось выстраивать какую-то концепцию для себя, потому что, ну, какая-то логика же должна быть. Так что у меня есть свое представление. Мало того, вы подошли вплотную к тому вопросу, от которого я так тихо уходил. Вот борьба с мифами порождает новые мифы. Понимаете? У меня свой миф. Он может быть ближе, чем, скажем, другой миф там, к исторической реальности, но это тоже миф. Ведь вся история, она все время говорит, напишите объективную историю. Да кто ее видел, эту объективную историю? Вы что, там были? Вы участвовали, вы со всеми побеседовали, вы знаете, о чем они шептались? Никто этого не знает и никогда не узнает. Но я могу постараться вплотную подойти к нему и сделать свой миф максимально приближенным вот к тому, что было. Да, я буду тогда его, значит, в массы проводить, да, могу рассказывать о нем, но это моя точка зрения, я не исключаю, что есть другие точки зрения. Есть концептуальные такие работы, которые, как правило, многотомные, да, начиная там с Сергея Михайловича Соловьева или там Николая Михайловича Карамзина, он более концептуалист, чем Соловьев, скажем, Соловьев очень аккуратно переводит летописи просто. И он просто дает летописные тексты вот один в один, это я вам точно могу сказать. Выбрасывая там одну-две фразы только и пытаясь согласовать их как-то между собой. Из современных, ну, наверное, Вернадского вот этот вот цикл работ, да, это определенная концепция евразийская, могу соглашаться, не соглашаться, но есть такая точка зрения. Ну, вот у меня, скажем, такой вот цикл, да, я написал когда-то два курса лекции, но это чисто рабочий такой материал, третий так и не написал, которая дает мое представление, но тоже я, понимаете, стремился не к тому, чтобы дать только свою точку зрения. Я даю текст источника, интерпретации у тех авторов, которых я считаю авторитетными, и свою точку зрения. Дальше выбор за вами. Вот, то есть в таком очень мягком варианте. Я бы вот только, я прошу прощения, я бы только добавил, когда вы сказали, разве ты там был? Вот фокус, если человек там был, то еще хуже. Еще тогда, хуже, тогда... да, еще хуже, еще хуже. Потому что мы видим это по... Да, я всегда задаю вопрос, когда я говорю, что можно ли написать объективную историю, почему у всех будут разные представления о событии. Вы меня хорошо видите? Все говорят, да, хорошо. Я говорю, я вас вижу хорошо, я себя не вижу. Вот не дай бог, я буду смотреть вот эту вот запись. Это удавиться можно, понимаете, потому что я гораздо лучше выглядел. И голос был приятный, да. И говорил какие-то умные вещи, понимаете? А там такое показывают, ужас. Ну, я вам хочу кое-что напомнить. Был цикл лекций для школьников, которые записаны в Ютьюбе существуют, да. Где большая часть, ну до 18 века уж точно, это вы читали для школьников. Нет, не совсем так. А как? Я вам могу рассказать, что это за история, значит, когда... На Бивионе, да. Когда получили деньги на такой проект, чтобы сделать 70 лекций для школьников, значит, ну, сначала были пробные записи, там ни к чему не обязывающие. Потом нас пригласили, сказали, что руководство канала утвердило только 3 лекторов. Но у меня было время до Петра Первого, все. И мы расписали все очень хорошо с Борисовым, значит, кто кого берет, но там, конечно, там... Каждый старался себе поинтереснее что-то взять. И я успокоился. Хотя там произошла очень хитрая штука, потому что не совсем все поровну получилось. Ну ладно. отчитали, и я со спокойной совестью, так сказать, удалился из этого проекта, как я считал. Но потом мне позвонили в ноябре и сказали, а продолжение? Я говорю, какое продолжение? Я говорю, я до Петра еле-еле добрался, да. А там, значит, уже разобрали Мироненко и Борисов себе те темы, которые они хотели. Осталось то, что они не хотели брать, но уже было вписано. Ну, скажем, вроде Паскевича. Я не знал, как его зовут. И, значит, начался кошмар, потому что надо было делать лекцию о Плеханове, о Паскевиче. Понимаете? Я в ужасе просто был. Спасибо. Спасибо. Вот, так что это им спасибо. Вот, теперь второй вопрос. Значит, несколько лет назад мне доводилось заниматься вопросами, как бы сказать, профессионального самосознания и мотивации действий ученых, ну, наших социологов, так сказать, наших и зарубежных. И я с громадным удивлением обнаружил, что для зарубежного ученого выступление перед школьниками, перед дамами, перед, ну, не знаю, рабочими, это вещь, которая очень сильно повышает очень престижная, его, да, социальный статус. Вот на это корпоративная вещь, он, когда в корпорации он говорит, где он выступал и что он сделал, это значит, что он выполняет свой долг перед собственным народом. Вот то, это настоящая гражданственность. Правильно ли я понимаю, извините за некоторую риторичность, что среди современных ученых самых различных направлений, как самых ужасных, так и самых благонамеренных, гражданственность и ответственность перед ныне живущими людьми, не вообще, а ныне живущими, ну, скажем мягко, не является доминирующей? Ох, тяжкий вопрос, да? Вздохнули оба. Ну вот по опыту работы, скажем, со своими коллегами, которых я прошу приходить и проводить занятия с учителями, ну, у нас магистратура действительно работает для работающих учителей, пусть там даже небольшие группы, причем она бесплатная, это магистратура, туда можно поступать по портфолио, и никаких проблем нет. Надо сказать, что многие не хотели идти, кто-то отказался идти, а кого-то я попросил не приходить больше. Вот. Но надо сказать, что те, кто пришли, они не пожалели, потому что это очень благодарная и благодатная среда. И они, понимаете, это совершенно другое самоощущение. Да, подавляющее большинство, наверное, не считает это не то, что долгом своим, а даже не считает это интересным для себя. Они считают это ниже своего достоинства. Пойти и вот поговорить, что там с ними говорить. Угу. Это серая масса. Единственное, что я могу сказать в утешение, что такова же ситуация и у в общем, у всех отечественных ученых. И это одна из очень важных и главных живущих наследий предыдущей эпохи. Да, совершенно верно. Советская эпоха, безусловно. Все, да, точно знают, такая кому они... Такая стратификация, жесткое общество. Да, кому они служат, а кому, да, нет. Да. До революции, я могу утверждать железно, для ученых, включая самого высокого статусного состояния профессоров академий, они с удовольствием принимали приглашение на вас даже выступать с лекциями в воскресных школах у рабочих, людей значительно более низкого культурного и образовательного уровня, чем сегодня. И это считалось вот как раз отдачей долга народу, это считалось крайне важной вещью, потому что то, как ученый, ты пишешь книги, исследуешь и читаешь лекции, а народу ты отдаешь долг, соответственно, чтением лекций и, соответственно, сегодня можно констатировать, что часть ученых к этому приходит в своем развитии. Потребность появляется, понятно, что в студенческие годы, в аспирантские годы, там все-таки некоторая узкая такая дорога, по которой нужно бежать и много вкладывать сил. На каком-то этапе своего развития ты понимаешь, что вот то искусственное, можно сказать, изолированная среда ученых, она же не в вакууме существует, потому что если мы не будем стараться влиять на людей вокруг нас, то на них будут влиять Ирина Яровая, Радзинский, и влияют. Нам, мы не живем в безвоздушном пространстве, нам дышать будет нечем, потому что нам напишут законы, по которым мы должны говорить то-то, то-то и то-то. И все будут с удовольствием их принимать. Конечно, потому что в свое время мы устранились, и в советское время тоже устранились. Я хочу, извините, наши коллеги. Но вам историю как-то мне неудобно, мне приходится напомнить, что в России привычка соблюдать принятые законы не является распространенной последние 500-600 лет. Нет, раньше нет, я просто говорю о том, что будут принимать внутренние, не то, что будут принимать закон там, в Думе, а то, что это общество будет эти законы считать нормальными и своими. Вот в чем беда. И вы знаете, я вот должен сказать, что когда людей все-таки уговариваешь выйти, они понимают, какая это колоссальная отдача. И они потом с удовольствием ходят. Вот у нас был один молодой преподаватель, который только начинал работу. Я ему сказал, что вот такая работа, значит, с учителями. Знаете, с чего он начал? Он пришел и сказал: я не знаю, как с вами разговаривать, я ученый. А вы знаете, каким он оттуда вышел? Классным преподавателем. Его любили, за ним все ходили. Он говорил, как здорово. Он вырос на порядок, как преподаватель. Но пришел он именно с такими словами. Правильно? Правильно. Вот сидит свидетель. Ну, вы сейчас сказали о том, как меняется личная мотивация. Да, да. Я, наверное, говорю все-таки о классовой мотивации. Я понимаю, если я правильно помню, классовая мотивация начнется с личностных мотиваций, потому что иначе просто другого пути нет. Как вы относитесь к такой истории, к такой истории, произошедшей с одним из наших историков Зубовым, когда его уволили из МГИМО за политические взгляды? Как это прецедент или это именно случай такой с ним был, именно индивидуальный? И второе, как, собственно, относитесь к самим взглядам Зубова, к его духовному учебнику, так, например, Зубов в одной из своих видеолекций назвал Наполеона корсиканским чудовищем. Спасибо. Это вопрос... Вопрос к нам. Но мы уже свое отношение к этому выразили, потому что было заявление Вольного исторического общества по этому поводу, которое, кстати сказать, оказало свое влияние, потому что тут же изменилась формулировка, отношение, хотя потом все равно уволили, да. Но, во всяком случае, это показало, что даже вот такое вот маленькое корпоративное сообщество, которое абсолютно никаких рычагов не имеет, кроме того, чтобы сказать, как оно к этому относится, это оказывает свое определенное влияние. Это крайне важно, в том числе да. И на будущее. Тогда же разгорелось в Фейсбуке, в нашей группе клуб любителей вольного исторического общества, разгорелась дискуссия, а кого мы поддерживаем. И кто-то стал говорить, что мы поддерживаем только либеральных историков, не поддерживаем коммунистически настроенных. Но безусловно, это было в более чем обвинительном порядке. И тут важно то, что всех ученых, всех тех, кто высказывает свою точку зрения, имеет на эту точку зрения свое право. А что касается взглядов, как бы политические взгляды у всех ученых разные, лишь бы они не мешали им оставаться учеными, лишь бы они не мешали работе на выявление истины. И если говорить о конкретной, соответственно, примере, соответственно, характеристики Наполеона, это не самые как бы яркие фразы, конечно. Потому что, скажем, я слышал их характеристику о том, что от Андрея Зубова, о том, что фактически А в России после 1906 года существовала конституция, и Россия стала конституционной монархией. Соответственно, ну, понятно, что превращает февральскую революцию в совершенно что-то чужеродное и прочее. Да. И с этой точки зрения, ну, разные политические взгляды, и здесь мы. Ну, это его дело как историка. Это я могу его читать, могу не читать, могу соглашаться, не соглашаться. Меня, честно говоря, его творчество не очень вдохновляет, но то, как с ним поступили, это нехорошо. Все. Ну да, и тем более, что как бы ну, практика такая в стране у бюрократии, вот сколько уже веков. Да, если вас послушать, да, так да. Уже и тысячу лет руки-то чешутся запасы, да. Простейшими вот такими методами решать любые проблемы. А вот, скажем, 100, 120, 130 лет назад вот те же народники и их продолжатели любили говорить, что идеи пулями не улавливаются, идеи штыками не улавливаются. Они думали, что с идеями можно бороться только идеями, они не знали, что такое будущий сталинизм, когда концлагерями идеи. Они просто не читали Конфуция. Конфуция говорил, когда не могут бороться с идеями, борются с теми, кто их порождает. Да, и уничтожают. Да. Игорь Николаевич, Ольга Донская, лицей гуманитарных технологий, МПГУ. Мы работаем с детьми, я школьный учитель, мы работаем с детьми с 9 класса. И они к нам приходят после концентров уже с определенным представлением об истории, о том, как все было. И тут вот мы не то чтобы мифы развенчиваем, но, по крайней мере, учим сомневаться. Но мы сталкиваемся еще и с родительской общественностью, которая приходит к нам на родительские собрания и говорит, ну, примерно так. Нет, ну, они не возмущаются, они нам доверяют, но говорят о чем, что ну, должны же дети знать что-то однозначно. А то тут выясняется, что и Рюрика как-то не очень был, и там и Юрий Долгорукий Москву не основывал, и еще масса всяких подробностей. И, говорят, ну, на чем-то они должны стоять твердо, да, и однозначно знать. А вот... Скажите, пожалуйста, если бы вас спросили о топе 3 из истории Киевской Руси, что дети могут, в чем они быть точно должны уверены по окончании курса русской истории, что бы вы предложили в качестве несомненных фактов? Ну, во-первых, вот опасность того, что может быть только одна точка зрения, только одно, как это Ключевский говорил, что история ничему не учит, да, но наказывает тех, кто ее не... Да. Идейный разброд, серьезный разброд в обществе советском начался после 1980 года. Потому что члены партии, коммунисты, начали задавать вопрос. В программе КПСС, в третьей, принятой на 22-м съезде КПСС в 1961 году, было написано, к 70-му году коммунизм будет построен в 70-м году. К 70-му году коммунизм будет построен в основном, а к 80-му году он будет построен. И все спрашивали, где коммунизм? Тогда начали отвечать точно так же, как отвечали там, в 1492 году, что эта дата неизвестна ни ангелам, ни людям, а только Бог-Отец знает, что в программных документах нельзя указывать точные даты. Вот забивают, когда такие вещи, понимаете, потом рано или поздно человек сталкивается с тем, что этого нет. И наступает то, что называют там диким каким-то словосочетанием когнитивный диссонанс, а точнее сказать разброд и шатание. Если тут соврали, то может и еще где-то соврали. Значит, я думаю, что детям можно много чего рассказать, хотя иногда следует оговариваться. Я часто привожу тоже этот пример, особенно когда работаю с учителями, мне спрашивают, а что же делать? Понимаю, что да, это вот такой ход конем, но что делать? В 1986 году, когда я работал в министерстве, ко мне пришел мальчик из Архангельского пединститута. Он заканчивал историко-английский факультет, тогда такие были. Его вызвали, потому что он написал заявление на имя министра. Он просил, чтобы ему изменили квалификацию. Учитель истории и английского языка. Он говорит, обществоведение я преподавать не могу, потому что я глубоко верующий человек. Можете себе представить, что это было? Значит, поскольку я курировал все исторические факультеты, он пришел ко мне, я ему говорю, ну, слушай, ну, ты круглый отличник? Он говорит, да. Я говорю, и научный атеизм ты сдавал? Он говорит, да. Я говорю, что тебе поставили? Он говорит, 5. Я говорю, и совесть позволила. Он говорит, а меня никто об этом не спрашивал. Я читал вопрос и говорил, классики марксизма-ленинизма считают. И дальше выдавал все, что следовало. Мы можем спокойно, совершенно детям рассказывать. Есть летописные легенды, которые рассказывают о призвании Рюрика, о Киевщеке и Хариве, о том, как Олег приколотил щит на врата Царьграда. Легенды и мифы Древней Греции не читают? Ничего? По преданию. Летописное предание, легенда летописная. Бога ради. Есть. Некоторые историки считают так, некоторые историки считают так. Просто надо потихонечку, аккуратно детям вдалбливать это в голову, что есть легенды, есть предания, есть мифы, есть точки зрения ученых. И потом, когда они станут чуть постарше, ну, шестой класс, да нужны им эти определения. Я вообще, будь моя воля, я бы просто шестой, седьмой класс вместо курса истории давал бы легенды и мифы народов мира. И не потребовалось бы тогда никакого МХК, там всех этих курсов по этике, православно, неправославно, не знаю какой. Чтобы дети хотя бы, когда они приходят в Пушкинский музей, чтобы они понимали, кто это, а кто это. И это было бы интересно. И там были бы легенды и наши, и ну, вся ранняя история легендарная. У всех народов. Ну никуда от этого не денешься. Бога ради, не надо им рассказывать о реформах братьев Гракхов в пятом классе. По-моему. Правда, Леонид Александрович? Можно интересно рассказать, но... Вот это вот можно, да? Вот. Но я всегда говорю, что выйдем мы сейчас на улицу и спросим у 100 прохожих подряд, кто такой Цин Шу Хуанди, которого не проходили в пятом классе. Я представляю, вот к нам, нас всех к нему и пошлют, понимаете? Это точно. Именно такими словами. Именно такими словами, да. Вот. Все. Бога ради, надо вообще пересматривать этот курс. Мы даем массу лишнего материала, массу чудовищных, ненужных никому определений. Ну, будут они в 10-м, в 11-м классе, Бога ради. Вот этот самый, чуть не сказал, какой курс обществознания. Вот. Давайте там понятийный аппарат, объясните им что, где, как, структуры все эти поясните. Но история, она должна быть интересной. Она должна быть запоминающейся. И чихать они хотели, какой был характер у древнерусского государства. Хороший, плохой характер, я не знаю, склочный, не склочный. Да какая им разница? Да. Какая им разница? Социальные структуры. Бога ради. Революционные вещи произносите, однако. Ну, я бы сказал, еретические вещи, да. Еретические. Но просто можно всегда выйти. Вот именно так объясняем, что это легенды. Это предание, это точки зрения ученых, чтобы потихонечку у них все-таки формировалось это представление, что это не одно и то же. Сергей Морозов, Русское географическое общество. Два очень конкретных вопроса к вам, как к историку. Первый вопрос. Существует множество версий о происхождении Москвы. 1147 год, дата. Кто-то говорит раньше, кто-то говорит позже. Для вас, как для специалиста-историка, год основания Москвы какой? Понятно. 1147, я объясню почему. Потому что есть общее правило академическое. Годом основания считается год первого упоминания в письменных источниках. Нарушений было не так много. Одно из таких нарушений, с которым потом администрация президента разбиралась, потому что не знали, как выйти из этой дурацкой ситуации, это у нас есть одна сотрудница, я ей говорю, ты знаешь, вот странный ты человек, 750-летие Казани отпраздновала, а потом тысячелетие. И все как девочка. 250 лет прошло, и ничего. Первое упоминание в письменных источниках. Это, правда, не всегда бывает понятно даже, потому что, ну, скажем, есть Переяславль Южный, да, Переяслав Хмельницкий нынешний. Он упоминается впервые в 907 году в договоре Руси с греками. А основание его относится ко временам Владимира Святославича, который победил там, значит, этих самых печенегов, когда юноша Кожемяка победил печенежского богатыря. Это уже там... Да, совершенно верно. Нормально, да? Вот что теперь делать? Но они отмечали юбилей по первому упоминанию в письменных источниках. Все. Больше никаких критериев не можем дать, потому что, ну, точные даты, они отсутствуют. А существовала она раньше, конечно. Конечно, раньше. Но ведь, простите, в 1147 году там ведь не говорится в летописи о основании города. Там, нет, простите, нет, говорится о некой пьянке, которая произошла на Боровицком холме. Естественно. Если уж правда говорить. Я поэтому и говорю, что первое упоминание данного населенного пункта в письменных источниках. Переяслав Южный был назван в 907 году. Все. А то, что он основывается через там, 80 лет, уже никого не волнует. То есть вы считаете правильным вот эту систему, тоже, когда по вот первым упоминаниям? Вот сейчас только что я приехал из Ярославля, первое упоминание в письменных источниках – это общее правило. Хорошо, еще один короткий вопрос. Тогда следующий из этого. А насколько для вас, как для источниковеда, вот эти летописи правдивы? Они отражают реальные события или они отражают конкретного монаха, который сидел в каком-то далеком монастыре и их писал? Спасибо. На самом деле этих летописцев мало волновало рассказать нам, как это все было на самом деле. Ну, начнем с того, что они, во-первых, писали не для нас. И они представить себе в страшном сне не могли, что пройдет там, значит, 500 лет, 600 лет, 700 лет, кто-то будет читать и пытаться, значит, понять, как это было на самом деле. Они писали о другом. Они пишут о смысле происходящего. Прежде всего. Хотя там есть, конечно, и конкретные факты, которые упоминаются, и конкретные даты, когда это все происходило. Но как это происходило, я сплошь и рядом не знаю. Поэтому они правдивы. Правдивы, потому что они рассказывают о том, как это воспринималось. И как это должно восприниматься. Они неправдивы, потому что они рассказывают нам совсем не то, что мы хотим от них получить. Понимаете, правдивы или нет басни Ивана Андреевича Крылова? Я не могу сесть, взять, скажем, басню «Свинья под дубом» и написать работу по развитию сельского хозяйства в России на рубеже 18-19 веков. О том, что за вид был у говорящей свиньи, что за вид был у говорящего дуба, о том, в каких количествах разводились у нас говорящие свиньи, почему их такое количество осталось до сих пор, понимаете, или дубов говорящих. Я не буду этого писать. Он пишет о другом. Надо просто понимать, что это за жанр, так скажем, условно. Про говорящих свиней, существующих поныне, это хорошо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Вы сказали, что если вести курс мифов народов мира, то не подано писать такие предметы, как МХК, светская этика и так далее и тому подобное. То есть вы вводите предмет мировая художественная культура в ряд второстепенных предметов, которые возможно заменить или... Что-то другое вы имели в виду? Да, спасибо. Статья 58, часть 10. Да, спасибо. Вот уже определили. Ну, для историка, мне кажется, что очень важно взаимодействие с культурой, поэтому я и задаю этот вопрос. Да, я понял. Вы знаете, я думаю, что вообще отдельный курс истории и культуры от истории как таковой – это мертворожденный курс. Другой вопрос, что курс истории должен быть другим. Знаете, я прочитал когда-то книжку, которая меня потрясла, Жака Легофа «Интеллектуалы Средневековья». Ни одной войны, ни одного убийства. Но эта история невероятно интересная. Это история человека. Это история человеческой мысли. Понимаете? Это немножечко другое. Но мировая художественная культура, ну как рамка какая-то, да, но не более того. На самом деле культура – это не совсем то. Скажем так, да? Потому что в мировой художественной культуре волей-неволей мы будем говорить с вами о том, что называется элитарная культура. Элитарная культура – это только верхушечка айсберга. На самом деле культура – это гораздо шире. Да? Это те значения и смыслы, которые придаются окружающему миру, из которого строится этот окружающий мир, который мы считаем объективным. На самом деле, если мы с вами посмотрим, мы живем в иллюзорном мире, который мы сами для себя создали. Потому что у нас есть правила культуры, да, разделить этот мир на части, как правильно делить, да, в анатомическом порядке или беспорядке. Вот. И как правильно называть эти кусочки, из которых потом, как из лего, мы сложили свой мир и сказали, это объективная реальность. Это культура. Это культура. Культура начинается с чего там? Запреты, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Это культура. А все остальное... Это, так сказать, приложение и все произведения культуры художественной – это подтверждение развития вот этих самых ценностей, значений, смыслов, да, воплощение их в конкретные образы, чтобы они стали наглядными и их легче было освоить. Микрофон. Микрофон, скажи. Парк культуры? Нет, нет. Я говорю про искусство, я говорю, что из него тоже можно черпать огромный пласт информации, который нужен для истории. И почему бы не изучать это, ну, как бы параллельно? Не параллельно, нет, а вместе. Вместе, да, естественно, вместе. Совершенно верно. Ну, совершенно верно. Соответственно, но тогда это будет гораздо все проще, понимаете, потому что... Проще понимать, естественно. Конечно, конечно. И как, возвращаясь к теме о думающих людях, ну, на мой взгляд, нельзя выкидывать этот предмет и говорить, что его можно чем-то не заменить. Не предмет. Вы поймите, что это мое глубокое убеждение. Я просто вам рассказываю о своей точке зрения. Да? Да. Я считаю, что нельзя введением отдельного предмета чему-то научить. У нас это всегда эмоциональная такая реакция руководства на то, что ах, у нас увеличилось количество разводов, мы сейчас ведем курс этика и психология семейной жизни. Кто будет его преподавать? Биологи. Бум. Нет, не биологи, литературоведы. Бум. Кошмар, катастрофа, понимаете? Ах, у нас плохо с нравственностью, ведем сейчас курс этики. От того, что в 10-м, в 11-м классе будут рассказывать тебе, что такое хорошо, что такое плохо, воспитание в 5-летнем возрасте его не изменится. И он все так же будет, извините, плевать, и так же будет говорить всякие слова хорошие и нехорошие в нужном и ненужном порядке. Вот. Это совершенно другое. Этот курс должен быть интегрирован туда, в историю. История должна гораздо плотнее соприкасаться с курсом литературы. Не надо готовить литературоведов, понимаете, они все равно из школы не выйдут. Это насчет историков могу сказать, ну, лично на своем примере. Мой учитель по истории, не, хотя очень прекрасный педагог, да. Да, он не очень компетентен в каких-то вопросах культуры. И, ну, а это вопрос замечаю... подготовки кадров, да, и переподготовки кадров. Да, ну, понимаете, подготовка кадров. Ну, мне кажется, что этим предметом отдельным с культурой должен заниматься компетентный человек. И это а вы думаете, что если преподавательница физвоспитания, которая закончила Одесский пединститут, будет преподавать МХК в московской школе, от этого московским школьникам станет легче? Нет. Вот у моего сына преподавала девочка, очень хорошая девочка, она закончила факультет физвоспитания Одесского пединститута. Соответствующим, кстати сказать, акцентом. Одесский акцент. Классный совершенно. Но культура какая была. Мне кажется, что я абсолютно согласен с установкой на как бы создание такого экстракта. Берется литература, и вот вам экстракт. Да? Угу. Берется история, вот вам экстракт, в том числе рассказ, то, что интересно историкам. Да, да, да, да. Историкам, угу. Не детям, не людям, не то, что важно людям для их становления, и для их жизни, и для формирования гражданственности, и даже для формирования их личности. А тут будут вопросы о структуре государства, да, да, да, о характере государства, о движущих силах, и всякой связи. И запомните свячи. 250 имен, да, и 1500 дат. Вы понимаете? А я ведь абсолютно согласен, что если вы выводите чистую, проводите химическую реакцию, выделяете из живой ткани реальности отдельно культуру, отдельную историю, отдельно литературоведение, отдельно этику, то это кушать нельзя, с этим жить нельзя, и это искажает реальность. Это, знаете, как есть такая очень необходимая нам вещь, которую мы употребляем каждый день, хлористый натрий. Да. Но отдельно хлор и натрий употреблять не рекомендую. Да, и вот теперь вопрос, как это все уже изолированное соединить вместе. Да. Это большой вопрос, потому что как раз сплошь и рядом будет получаться, что нет кадров, нет людей, нет понимания. Значит, надо просто систему подготовки, переподготовки менять. Понимаете, ведь тоже вот заявлен, скажем, курс на то, что переходим на линейную систему изучение истории. Вот Леониду Александровичу проще, он всю жизнь так работает. Да, он плевать хотел на все установки и давал не концентрическое преподавание, а линейную систему. А всем остальным как? А то, что надо организовать теперь курсы переподготовки для всех учителей истории России, никто не думает. Все пока думают о том, сколько получат издательства за издание новых учебников. Понимаете? Это интереснее об этом. Ну да, конечно, интереснее. То, что надо продумывать всю технологию, да, перехода на новый курс, что будет с детьми, которые будут переходить из одной школы в другую. Там тысяча технических вопросов. Это стоит массы усилий, массы денег, кстати сказать. Об этом не думают. Пожалуйста. Вы знаете, было обещано, что с меня начнутся реплики. Да-да, я просто... Вот. Так вот, к сожалению, Денис Валерьевич ушел, не дождался реплики моей, а реплика была прежде всего в его адрес. Потому что было сказано, что хорошо, чтобы дети читали научную литературу. Ага. Я хотел спросить, где он таких детей видел. Ага. Я понимаю, что да. Это дети будущего. Здесь двое таких детей. Леонид Александрович, пятеро таких детей надо... сидят. Я таких детей могу пяток привести, но не о них же речь, правда? Разговор идет о массовой школе, в которой дети иногда к 9 классу с трудом перестают читать по слогам. Люди, никогда дети научную литературу в массовой школе читать не будут. Можно встречную реплику просто продолжать? И где ты найдешь таких авторов, которые бы писали так, чтобы их могли понять хотя бы специалисты? Я когда открываю, вижу, что этот вопрос нуждается в солидном эпистемологическом фундировании. Ну, да. Какой ребенок это прочитает? Ну, вообще такие авторы более-менее водятся. Водятся. Люди, которые умеют писать для детей, их, ну, то есть не для детей, а так, чтобы дети их понимали. Их не навалом, но они водятся. Водятся. Вот, я одного автора такого, которого вы сегодня упоминали, хорошо знал когда-то. Человек умел писать научные монографии, умел писать рассказы Ляписа Трубецкого. Да. Вот, такие люди есть. Согласен. Но разговор все-таки о том, что нужно не рассчитывать на то, что дети будут читать научную литературу, а создавать литературу, предназначенную для подростков хотя бы. Потому что это совсем разные вещи. Это первое. Второе, вы знаете, я вспоминаю, как в конце 80-х, по-моему, годов был создан такой ВНИК, Всесоюзный научно-исследовательский коллектив школ. Он написал совершенно замечательную программу по истории и дал это... кое-кому почитать. И тогда вот тот же самый персонаж сказал, что мы написали прекрасную программу, но в ней нет одного звена. В ней нет учителей, поэтому вся эта программа обречена остаться памятником общественной мысли. Понимаете, я совершенно уверен, что школе не нужны никакие этики, хоть семейной жизни, хоть не семейной, а просто этики никакие не нужны. И вообще сомневаюсь в осмысленности курса обществознания в его нынешнем виде. Но... если мировую художественную культуру ведет выпускница факультета физвоспитания, это беда. А если историю искусств, как это у меня в школе, ведет квалифицированный искусствовед, то совсем другой разговор. Но дело в том, что если выпускница факультета физвоспитания будет вести курсы истории, то будет то же самое. Значит, соответственно, вопрос, видимо, стоит не о том, чтобы курсы, так сказать, уничтожать, а о том, чтобы их, так сказать, преподавать по-человечески. Потому что когда у нас МХК ведут, а это реально так, все-таки как искусствовед исключение, так и выпускница физвоспитания это исключение. А вот что правило, когда курсы МХК ведут переученные учителя музыки, вот это, к сожалению, правило. И вот это беда. Соответственно, речь идет о том, о чем вы и говорили, что надо начинать издалека. Надо начинать даже не с систем переподготовки, мне кажется, а с реформы высшего педагогического образования. Без этого ничего не будет. Я реформу ничего. Что? Я говорю, я реформу ничего не говорил в высшей школе. Ну да. Кстати, зажали вопрос. Вопрос такой был, а сказано не было. Вот. А что касается, так сказать, пособий, вы знаете, мне кажется, вообще... задача состоит в том, чтобы параллельно всем этим единым и неединым учебникам писать лекционные курсы разным людям. По частным проблемам, по общим курсам. Мы не можем себе представить людей этих, живущих вне этой культуры. Она должна быть в курсе истории. И курс истории должен включать ее. Потому что это все единое. Понимаете, я не могу существовать... вне культуры как таковой. Она не может существовать без меня. Если ставить их в параллель, я задаю часто вопрос, скажем, Кто из великих английских писателей был современником Ивана IV? Шекспир, мы отвечаем с вами спокойно. Спросите это у школьника. Не запараллелить, это должен быть единый курс. А часы, извините, я говорю, что просто не будет нужен вот эта вот дележка на часы. Понимаете, тогда просто это будет единый курс, и это будет не 2 часа в неделю. Ну, я же сказал, что я высказываю еретические идеи, что я вообще поломал всю систему. Да, да, да, совершенно верно. Вот это вот то самое. Вот. Ну, это просто общее рассуждение. Я не против курса МХК. Когда мы вырываем из как бы единого в своей сути пространства и выделяем некие сущности, а потом готовим специалистов по этим сущностям, да, а потом еще и переподготавливаем других специалистов, которых учили музыке, для того, чтобы они рассказывали нам это, то и получается. И тот пример, который вы привели про вашего учителя музыки и МКХ, значит, вам повезло. Но это совершенно не опровергает сути явления, потому что совершенно очевидно, что нельзя так подходить к этой проблематике. Это комплексная проблема, очень серьезная. Я так думаю, что ее даже не осознают, по большому счету, как и многие другие проблемы. И вы знаете, там есть еще одна штука. У нас есть, в принципе, система образования, которая берет комплекс, а потом начинает специализацию. Врачи. Но никто не будет изучать отдельно курс мышцы, отдельно курс кости, да? Отдельно курс нервная система. Потому что потом, даже если мы запараллелим, но отдельно им будем все это показывать, ничего хорошего не будет, мы с вами сыграем в ящик гораздо раньше, чем сейчас. Пометуя о недавнем дне рождения и с огромной признательностью за то, что вы не относитесь к числу тех, в общем, позвольте себе сказать, чванливых ученых, которые позволяют себе пренебрежительно относиться к нашему педагогическому сообществу. Вот, ну, я такой вот скромный вам букет хотела передать от себя. Спасибо вам огромное. Лекции смотрим, книги читаем, в том числе научные и сложные. Я думаю, что на этой ноте мы и завершим нашу беседу, которая, на мой взгляд, была просто великолепной, в том числе и благодаря вам, вашему участию, вашим вопросам. Спасибо вам большое. И вам тоже.